Замечательно. Ну что ж, год завершается. Хотел бы подвести для начала некоторые итоги этого замечательного года. Но год на самом деле был удивительным с той точки зрения, что, ну, с кремлевскими понятно, да, у них одна боевая поза страуса, и на шухере у них этот Герасим с Бубу. Тут без вопросов вообще. Они лишь подтвердили свою геополитическую значимость. Сюрпризы, вот лично для меня, ну как сюрпризы, не то, что они были неожиданны, но я, честно говоря, сам не ожидал, что вот это будет проходить в таком жутком темпе. Они пришли с Запада. Ну, говоря, Запад давно говорил, что у него голая жопа. Вот в этом году, на мой взгляд, он это продемонстрировал вообще во всей красе просто. Причем уже сброшены вообще все маски. Там демократия, права человека, выборы, все сброшено. И вот такое, как говорили в Советском Союзе, звериный оскал империализма. Что никаких прав не существует в мире, никаких законов не существует. Двойные стандарты, закон джунглей, право сильного и тому подобное. Причем доктрина Вулфовица, да, так называемый Золотой век Америки, всего Запада, что мы все такие крутые, сильные, и всех давить, и вообще, кто там вылез, сейчас прибьем. Она натолкнулась на суровую реальность, на которую тоже много раз говорили, что, как и у кремлевских, жопа-то голая. Я имею в виду с военной точки зрения, и с экономической, ну, политически просто банкроты. Ну, достаточно посмотреть на последние, так называемые, демократические выборы в Румынии. Выборы признали недействительным, поскольку чувак пользовался ТикТоком. Ни кошерно, ни халяльно. Поэтому вы, козлы, будете голосовать до того момента, пока вы не примете правильный выбор с нашей точки зрения. Про Израиль я вообще промолчу, про геноцид, который там устроили, это все кошерно и халяльно. А вот то, что там русские на Украине делают, это осисяет очень плохо, хотя, в общем, жертв среди мирняка их практически нет, мизерное количество. Но тем не менее, то есть вот все маски сброшены, все карты открыты, и у всех ни одного очка. И как теперь жить? Поэтому год действительно был такой. Ну, если у кого есть, кто хочет увидеть, кто хочет услышать, вот для него этот год стал таким, знаете, ну что ли, подтверждением точек зрения и, ну, откровением практически. Потому что реально, вот весь тот налет какой-то демократичности, прав там человека, гуманизму. Ну, кто не понял с чумкой, то, наверное, понял уже сейчас, хочется надеяться. О чем это говорит? Это говорит о том, что началась, скажем так, последний замес, когда сбрасываются все маски, которые использовались десятилетиями, которые служили для пропагандистской цели, для, скажем так, мягкой силы, что вот у Запада вековые традиции, это лучшая система, которая была только изобретена, несет добро, права человека и тому подобное. А вот этим пожертвовали. Пожертвовали, потому что башкой врезались в бетонную стену. Причем это не бетонная стена там в виде России, Ирана. Нет, это, естественно, такая бетонная стена, в которую врезается любая империя перед распадом. Когда, грубо говоря, заглатывает последний большой кусок и им давится. Все. Ну, давайте просто я хочу, скажем так, разобрать основные, что ли, события, быстренько пробежаться, чтобы вбить эту мысль в ваши светлые головы. Ну, начнем с того, что почти по 30 триллионов ВВП не могут справиться с 1,5 триллионом ВВП. Причина, ну, причина простая, что Пентагон это уже не Пентагон 90-х годов. мощнейшая вообще военная машина, которая когда-либо существовала. А Пентагон снова концепцией молниеносной войны, как нам озвучивала полковник Люсис в свое время. Мы сейчас тут всех нахрен разбомбим, то есть это авиационная война, а потом пустим пехоту допинывать тех, кто остался. Не сработала война, совершенно другая идет. И по масштабу, и никакая она не быстротечная, уже идет третий год. Расход живых сил, расход техники и боеприпасов огромный. А западная концепция просто была к этому не готова. Поэтому, например, когда говорят, что там рогулям что-то поставили на какие-то миллиарды, рогулям не поставили, рогулям заказали срок поставки там через 2-3 года. Производитель, как говорится. Это первое. Второе. Западная концепция войны – это концепция, как всегда, генералы готовятся к прошедшим войнам. Эта концепция столкнулась с новой концепцией ведения войны. Это ракетная война. Ну, беспилотник, разумеется, но в основном это ракетная война. Что на самом деле очень хорошо демонстрируется и на Украине, и в Израиле. В общем-то, Запад к ней, в принципе, не готов. Западное ПВО, как показывает практика Израиля в основном, и практика Украины, они бессильны. Второе, что показало на самом деле этот год, лично для меня очень четко, что кремлевская система, что кремлевский режим, что западный режим, они идентичны. Идентичны в каком смысле? Отсутствует обратная отрицательная связь с реальностью. Информация с Земли, она искажается, блокируется при передаче наверх, в центр принятия решений. Это естественное состояние таких систем, как когда они уже доживают, скажем так, последние, ну, не дни, годы, связано с групповым мышлением, с гонением любым на инакомыслие. И, как много раз говорилось, это связано с бюрократизацией системы и отсутствием какого-либо наказания и последствий за неправильные действия. Единственная связь с реальностью получается, когда система пропускает удар. Кремлевские уже пару раз пропускали удар, выводов особых не сделали. Американцы и израильтяне удар не то чтобы пропустили, они еще не поняли, что они его пропустили, на мой взгляд. Поэтому никаких выводов тоже не было сделано. Но здесь наложились, скажем так, свои заморочки, о которых, если будет время, поговорим. И самое главное, на мой взгляд, что случилось в этом году уходящем, это то, чего я так лично я долго ждал. Это когда вот это вот, грубо говоря, четвертое превращение, да, когда противостояние Ширнармас или людей с унтерменш, это с элитами, оно начнет выливаться или вылезать из-под ковра наружу. И мне было интересно посмотреть на возможную реакцию унтерменш, насколько они все деградировали. Деградировали сильно. Прибегли к последнему, скажем так, методу известному, озвученному товарищем Макиавелли, а именно, если не можешь контролировать толпу, возглавь ее. В Штатах это пока сработало, рыжего кукла назначили, клоуна назначили. Если там в первый срок он был глотком такого свежего воздуха, что ли, олицетворением возможности мирных каких-то перемен, то которые не сбылись, да, ни одного он не выполнил, ни одного из своих практически предвыборных обещаний, то сейчас Трамп, я называю теперь режим клоуном, просто используется как марионетка, которая олицетворяет собой непримиримую борьбу Шенармас за свои права против бюрократии и глубинного государства. Нашлась такая марионетка, это Трамп, замечательно. В Британии, например, такой марионетки не нашлось. Консерваторы там правили, по-моему, лет 15, если не больше. Достали всех. Разгромно проиграли выборы. Пришли лейбористы, причем никаких конкретных, если вы помните, лозунгов и обещаний у них не было, а вся предвыборная кампания проводилась под лозунгом «За все хорошее, против всего плохого». Они просидели у власти, стрёмно этот еще один придурок, прости, Господи, по-моему, 3 или 4 месяца. В результате рейтинг одобрения лейбористов страны британской Шантармас самый низкий в истории, ниже, чем у того же Сунака и прочих. Там система зашла в тупик. Вот очень интересно будет наблюдать в 2025-2026 году, как система будет пытаться выйти из этого тупика. А в каком смысле она зашла в тупик? Своего рыжего клоуна нет. Подсунуть, скажем так, Шинармасом какого-то лидера, который бы, скажем так, олицетворял перемены и борьбу с глубинным государством, нема. Ну, британцы, они деградировать начали раньше, скажем так. Значительная часть их генофонда в свое время хорошего уехала в Штаты, в том числе и Шотландии, и Ирландии. Поэтому, в общем, естественный процесс, что они в тупик зашли первые. Очень лично мне интересно в 2025-2026 году посмотреть, как они из этого будут выходить без каких-либо потрясений. В Европе такие еще партии есть. Лидеры есть, это и «Альтернатива для Германии», и Лепениха во Франции, и народ, Шинармасы, всячески за них голосуют, в надежде на то, что они смогут изменить, но, тем не менее, существующая система их всячески подавляет, тому подобное, тем больше подогревая интерес и желание Шинармас за них голосовать. Румыния тоже самое, например. То есть, вот действительно то, что было написано в четвертом превращении в этой книге, оно происходит. Потому что, ну, институты власти, существующие, так скажем, элит, они коррумпированы, деградировали вообще в ноль. Достаточно посмотреть просто на Еврокомиссию, на Евросоюз. Что она делает? Или на эту коалицию светофорную в Германии. Что они делают, какие они предпринимают действия, и как они гробят экономику и страну. Тут, говорится, вообще уже без вопросов. Германцы вообще красавцы, немцы. Потратить триллион долларов, прошу прощения, на закрытие атомных станций, уход от угля, переход на зеленую энергетику, чтобы получить рекордно высокую цену за электричество. Цены за электричество такие, что даже норвежцы взвыли. Потому что у них тоже цены, правда, 2 раза ниже, в Германии пока, но резко выросли. Но оказалось, что, знаете, бывают длительные периоды достаточно безветренной погоды, достаточно пасмурной. Поэтому все эти ветрячки, солнечные панельки, без отсутствия дополнительной генерации, резервной генерации, причем которая еще должна обладать определенной инерционностью в виде больших генераторов на ядерных, на атомных станциях, не справляется. Не бывает, не получается. Такое бывает. Тонишься это грибат. Поэтому год, на мой взгляд, был очень интересным, я бы не сказал даже трудным, а очень интересным. И, честно говоря, вот многие говорят, вот ты, мол, из экономики ударился в политику. Слушайте, я занимаюсь и рассказываю вам то, что мне интересно. Экономика, по большому счету, мне больше не интересна, потому что там все понятно. Куда идем, зачем идем и как все это будет. А в политике, когда вы, понимаете, переживаете такие, ну, реальные потрясения, потрясения в том смысле, система, к которой вот мы привыкли, будь то международная, международного права, демократии, институтов всяких непонятных, вроде ООН, там, Международно-экономического форума, когда вот эта система начинает с чумки практически реально стали, пытается установить, как они говорят, управляемый хаос, чтобы об этом Жилинский говорил. Так смотришь на них и думаешь, блин, ну вы же дебилы, управляемого хаоса не бывает. Как, Понимаете, этим можно заниматься, когда вы на подъеме, когда вот, скажем так, умные люди еще не покинули комнату, а когда вы уже просуществовали там, условно говоря, 100 лет, деградация взяла свое, и вы решили позаниматься реформизмом и революционными изменениями с применением так называемого управляемого хаоса, он вас снесет к чертям, что вы прогнили. И вот когда ты все это наблюдаешь воочию, ну, мне вот любопытно совсем наблюдать, интересно. Люди тоже говорят, а что ты вот, что ты нам об этом рассказываешь? На этом деньги не сделать. Ребята, на этом можно, во-первых, сделать много денег, а во-вторых, самое главное, когда вы смотрите на свой экранчик, там есть виртуальные циферки, счет называется. Так вот, если вы не будете интересоваться политикой, особенно геополитикой, вот эти вот виртуальные циферки, они в реальные пачку денег в вашем кармане никогда не превратятся. Спросите наших олигархов, например. Вроде были богатые, уважаемые люди. И буквально за полгода оба обнулили там. Ну, здесь они зарабатывают на нас, да. Поэтому интересуйтесь политикой, читайте, чем больше вы читаете, тем больше, скажем так, у вас может возникать мысли в голове. Правильных, неправильных, но главное, что занимайтесь этим, интересуйтесь, потому что, еще раз, мы вступили в такое время, когда именно политика, геополитика определяет экономические последствия. Экономика, на мой взгляд, ей все, ей кранты, тут все понятно. Вопрос в том, когда это все упадет. В первой половине 25-го года, во второй половине 25-го года, в первой половине 26-го года, вообще не принципиально. И причем ваша возможность виртуальные деньги превратить в реальные деньги в вашем кармане, она будет зависеть от того, когда упадет экономика. Вы можете правильно все по тому же Лиоту, по циклам посчитать, все нормально. Огромный профит. Виртуальный. А как вы положите в свой карман, не факт, что вы это сможете сделать. Там у тебя бегают клоуны, кричат, что ой, биткоин, это вообще безопасное средство вообще. Ну да, безопасно, только черные метки и тому подобное могут заморозить, остановить, не дойти, потому что он какой-то черный, кем-то был использован в плохих целях раньше. И что? Что будете делать? Ничего. Или вот вырубят электричество, как будете расплачиваться? Надо же понимать, что его могут вырубить, ну, например, у украинцев, да? Или у тех же израильтян. Поэтому всячески рекомендую интересоваться политикой, геополитикой. В основном геополитикой. Потому что, ну, интересоваться внутренней политикой лично я давно забил. С Кремлевским все я, ясно, да, много раз говорил об этом. Тут вообще луч света – это вид изнутри. На Западе, кстати, то же самое. Вот, еще раз повторюсь. Поэтому наблюдаем вот такое интересное столкновение. Такой конкурс тупой еще тупее. И сдается мне, что Запад на этом конкурсе занимает второе место. Даже умудряться здесь второе место. Причина простая. Пытаюсь на пальцах объяснить. Вот когда система находит такое, знаете, равновесное состояние на кладбище, условно говоря, или в выгребной яме какого-нибудь дома, она к этому привыкает, население адаптируется, и, скажем так, особых поползновений что-либо менять со временем эти поползновения исчезают. Изменения были медленные, поэтому пациент привык. Лягушка варится. А когда, скажем, выходили по зеленому лугу, смотрели на солнце, нюхали цветы, жизнь была прекрасна, удивительна, и вы оказываетесь в выгребной яме, у вас будет столько желаний из нее выбраться. Мама, не горюй. И вот Запад именно попал в такую, ну, должен был попасть и попал, это естественная эволюция, вот в такую ситуацию. Поэтому вот сброс всех этих масок, всех этих условностей, Они хотят выбраться, они не понимают, что они не могут выбраться, они не понимают, почему они там оказались, почему все идет не так, потому что нет обратной отрицательной связи с действительностью. По тем причинам, которым я объяснил, вот элементарно, да, была катастрофа с мостом в Балтиморе. Его начали разбирать по частям более-менее, да, по-моему, через 5 или 6 месяцев восстановили движение судов по фарватерам. Америка. Гребаный мост. 5 или 6 месяцев разбирали. Вы думаете, это шутки, там, это я стебусь. Нет, возьмите еще элементарные примеры, да? Построили пирс не свободы, а чего-то там, американские корпус инженеров в секторе газа. Столько денег потратили, пирс построили, все, на понтон, так самое. Первым незначительным штормом его разнесло к чертям. Вопрос. Это вот та мощнейшая военная машина, которая была в начале середины 90-х. Я что-то не понимаю. Или последняя игрушка F-35, ну, это суперсамолет, да. Выясняются очень неприятные теперь детали об этом суперсамолете. Да, почему он так долго стоит на земле, почему столько аварий. Пытались совместить несовместимое, ну, потому что так вот была построена система проектирования, система управления этим проектом. Ну, бабки много подписчики выделили, огромные. В результате получился самолет, который, ну, вроде как летает, а вроде нет. Проблема, оказывается, оказалась с охлаждением электронных систем. Мощность охлаждения на самолете в 3 раза как минимум меньше, чем необходимо. Например. Поэтому мы в этой грибной яме уже давно сидим, да, там. Они только оказались, вот отсюда все это, условно говоря, отсюда все и происходит. Поэтому не люблю я сейчас вот делать прогнозы на 25-26 год, потому что очень много, на мой взгляд, несовместимых, что ли, движений происходит, да, которые вот сталкиваются в лоб, проходят по касательной, разнося там все в клочки, например, Сирию. Но я вам просто вот выскажу свое мнение на происходящее и на те тенденции, которые будут нас ждать в 2025-2026 году. Еще раз, это в основном не экономика. Это в основном геополитические тенденции, которые будут в 2025 году, на мой взгляд, набирать ход, и которые очень сильно будут влиять на экономику. Тот самый случай редкий, когда ну, не экономика первична, она всегда первична, именно те экономические, тот экономический идиотизм, который проводился там последние лет 20, по большому счету, и привел к тому, что сейчас происходит, и просто происходит такое резкое разрушение всего и вся, и политических, и финансовых институтов. Но вот локально, там, 6 месяцев, год, я думаю, особенно в нашей стране, да и только и в Европе, да, впрочем, и в Штатах, политический идиотизм и дебильность, не боюсь этого слова, а власть имущих, она будет много прилетать. Ну, элементарно, скажем, как вы думаете, что будет с экономикой, с потребителем, вообще с производством в том же Евросоюзе или в Штатах, когда нефть вдруг может оказаться на 150-200? Как вы думаете, что произойдет с вами конкретно, с вашими инвестициями? Вы спросите, а с чего? Пытаюсь объяснить. Но для этого мне стало все-таки любопытно, что же произошло реально в Сирии и что же реально произошло в Южной Корее. Почему в Южной Корее? Ну, как-то там, вот помните, там военное положение, президент там какую-то диктатуру вводит, через 5 часов все это снимается, обвинение оппозиции в том, что они нацпреды и продались пузырю, этому Ким Чен Ыну. Ну, я, честно говоря, сначала как-то попустил мимо, корейцы, странный народ, собаки едят, там свои заморочки. особенно если посмотреть на историю их президентов, сколько там было самоубийств, сколько садилось в тюрьму и тому подобное. Это своеобразная страна. Но когда стал разбираться с Сирией, пришлось напрягать, скажем так, старых своих знакомых по той жизни. Причем удивительно, что у всех была своя точка зрения. И хотя они излагали примерно одни и те же факты, но своя точка была у всех вот реально не то чтобы диаметрально противоположной, но очень сильно отличающейся точки зрения на произошедшее и дальнейшие перспективы. Ну и так я спросил, а что там это самое, в Южной Корее-то было такого прикольного? Я говорю, что там было? ЦРУ там ребята нагнули. Я говорю, чего? Ну, ситуация очень простая. Как вы знаете, в Южной Корее находится 30 с лишним тысяч американских солдат. Эти американские солдаты и южнокорейская армия, причем с очень мощным ВПК южнокорейским, находится под командованием четырехзвездного американского генерала. Поэтому, по большому счету, у Южной Кореи никакого суверенитета нет. Потому что, еще раз, американские войска и южнокорейская армия находятся под командованием южнокорейского, американского генерала четырехзвездного. В чем разница между всеми этими оппозициями, будем условно говорить, либеральной оппозицией и консервативной? Консервативной все это нравится, все хорошо. Южным корейцам в основной массе это очень сильно не нравится, потому что на них все тыкают пальцем, что вы шестерки. Да, во-вторых, они прекрасно понимают, какая участь им отведена в связи с предстоящим серьезным противостоянием США и Китая. Оппозиция, наоборот, требует того, чтобы во главе южнокорейской армии и стоял южнокорейский генерал и, соответственно, американский генерал, командующий этим контингентом американским, подчинялся южнокорейскому генералу, то есть практически они выступают за приобретение суверенитета Южной Кореи. Вот вся разница между ними, по большому счету. И оппозиция собиралась сместить как раз вообще решить этот вопрос, поскольку широкая масса в основном за восстановление суверенитета Южной Кореи. И вот это вот была такая ЦРУшная попытка все это прекратить, вести военное положение. Отсюда крики и вопли, что оппозиция – это нацпреды, они продались северным корейцам и тому подобное. Ну, так что, как интересно казалось. Ну, поскольку Южная Корея меня не особо интересует, должна интересовать китайцев, по большому счету, я думаю, они там ручку приложили, мне так кажется. Меня интересовала Сирия. Что же произошло в Сирии? И вообще, какие последствия? И вообще, вот то, как развивалась ситуация в Сирии, потому что, ну, очень мутная история, вот реально, очень мутная история. И если буду рассказывать вам, я думаю, что вы поймете, почему она такая мутная. А Сирия, на самом деле, если вот разобраться в фактах и в последовательности происходящих вещей там, ну, это, ну, не знаю, это грандиозный факап Запада, примерно такой же, как отказ от принять частичной капитуляции Путина в Стамбуле в 2022 году, в начале. Значит, небольшая предыстория, да, в 2011 году, либо в 2012, по-моему, в 2011, еще надо раньше дойти, после спецоперации 11 сентября товарищ Буш подписывает доктрину, не Окона, разумеется, план, по которому за 5 лет США собираются сменить режимы в 7 странах Ближнего Востока. Потому что, еще раз, Израиль – это ЧВК США с начала 70-х. Почему ЧВК, почему не использование ЧВК для контроля региона, а не американской армии? Ну, потому что Вьетнам, и силы должны были быть огромными, соответственно, нужно было снова вводить драфт. призыв, это было политически невозможно. Поэтому, ну, взяли Израиль, ЧВК. Об этом еще британцы в 30-х годах говорили, что мы будем использовать государство Израиля как колониальную администрацию против недружественных арабских племен. Но, тем не менее, значит, подписывается эта доктрина, директива товарища Буша, что за 5 лет нужно сменить режимы в 5 странах. Ирак, сейчас, Ирак, Афганистан, Ливия, Судан, Сирия, Ливан и, по-моему, и, разумеется, Иран. Ну, в Ираке они и завязли, сами были виноваты в этом. В Афгане мы видели, что случилось. Ливии поменяли, но значительно позже, короче, из плана по времени сильно выбились. В 2011 году Обама подписывает приказ ЦРУ и выделяются средства на свержение режима Асада. Почему именно Сирия, почему именно Асад? Потому что Иран там сидел и, скажем так, в свое время папа Асада очень сильно помог Ирану во время войны Ирака и Ирана, когда перекрыл трубопровод иракский в Европу, оставил Саддама так хорошо без денег и тем самым сильно помог Ирану. Ну, иранцы, ну, потом отплатили столицей за это. Почему Сирия? Ну, там сказки ходят про катарский трубопровод, так, тоже давно не актуально, поскольку Катар эти планы вынашивал в начале 2000-х годов, потом перешел на железный природный газ, и в Европу идет там, по-моему, 15, максимум иногда 20%, все остальное идет в Азию. То же самое про иранский трубопровод. Между Ираном и Турцией есть трубопровод. И легче расширить его мощности, чем тянуть по Сирии, но по новому маршруту. Именно Сирия, как, скажем так, ее и геополитическое положение, географическое положение, ну и как ее ассоциированность с Ираном. А почему Иран? Ну, потому что Иран стал единственной страной, которая претендует на гегемонию в этом регионе. А, причем очень удачно претендует и в данном регионе является серьезнейшим соперником США. И не забываем о доктрине Большого Разрыва, опять же, Hudson Institute. В начале 70-х они выступили с этой доктриной. Она была одобрена израильтянами, принята израильтянами. И как раз Нетаньяху стал, что ли, одним из основных двигателей этой доктрины Израиля. Заключается она в Большом Разрыве Ближнего Востока, когда территории Сирии, Египта, Ливана, Иордания, Ирак и часть Саудовской Аравии, они отходят под контроль США посредством Израиля, колониальной администрации, ну а остальные арабы там копошатся. То есть Ближний Восток, грубо говоря, разбивается на 2 лагеря. Один лагерь контролируется, грубо говоря, мягкой силой, а другой лагерь контролируется грубой силой. И начинается заварушка в Сирии. Асад призывает на помощь тогда, в 11-12 годах все начинается, призывает на помощь иранцев. Нас, мы помогаем, спасаем его с того света, практически его режим. И единственное, куда мы доходим, это на севере Сирии, сталкиваемся с турками. С турками нам было сталкиваться нельзя, потому что достаточно посмотреть, как осуществлялось снабжение российской группировки в Сирии. Старыми, ржавыми, турецкими, купленными у Турции, списанными сухогрузами. Ну, что же делать? Да. Поэтому, ну, не до этого нам было. У кремлевских ума хватило как-то осознать, что, наверное, не лучшая идея. Поэтому остался Курдистан под американцами, остался Идлиб под турками. Ну и там была заварушка в Алеппо. В результате режиму спасти удалось, но режим остался без основных источников дохода. от нефти и остался практически без источников продовольствия. Поэтому топливо, пшеницу, продовольствие, снабжение, все это снабжение режима сирийского легло на плечи иранцев и нас. В результате Асад остался с такой существообразной экономикой, практически умирающей, плюс тотальная коррупция всего и вся привела к тому, что, например, если во времена первой операции зарплата в армии рядового, скажем, была в пересчете на деньги $200, $250, и он мог еще содержать семью, и как-то у него был патриотизм, все-таки вот хорошо платят, то сейчас зарплата рядового была где-то в районе $5, а генерала в районе $40. Когда, скажем так, содержание довольствия боевика, ИГИЛ, который захватил власть, где-то $2000 минимум. Вопрос еще есть, вопросов нет. Более того, Асад начал в последние, скажем так, года 3-4 очень нехорошую игру, связался с очень нехорошими людьми. Я имею в виду монархи залива, которого научили нехорошему, что нужно вести себя хорошо, нужно избавляться от иранцев, тогда мы тебе поможем, и пиндосы тебе помогут, и даже с израильтянами можешь связаться. И Асад стал играть в эти игры. В 2018 году Россия предложила перевооружить и заняться обучением его армии. Он отказался, стал тихо избавляться от иранцев. Поэтому на самом деле так называемый коридор Сулеймани, это коридор через Турцию, по которому из Ирака снабжался Хизбалла, там уже начинались серьезные проблемы. Более того, не давал он иранцам выйти на, и прокси, иранским прокси, тоже Хизбаллой, выйти на границу с Израилем по линии Голландских высот, то есть плохой человек, регистр Локсвилл. Единственный у него источник дохода был с братом, они наркоту производили, химическое производство, и подсадили на наркоту весь Ближний Восток. Так что сейчас там еще ломка начнется в большом масштабе. Ну, это такая предыстория Сирии, поэтому, когда говорят, что вот это такой удар по Ирану, ну, удар-то удар, но к этому же все шло. А иранцы это прекрасно понимали, когда иранцы предложили свою помощь. В этот раз Саддам, не Саддам, а этот Асад отказался. Ну и, соответственно, одни были сочтены. Что там произошло? Ну, султанчик Эрдоганчик, ну, разумеется, там ЦРУшники контролируют курдов на севере Ирака. Те очень не любят турков, турки не любят курдов. Курды используются как рычаг давления на султанчика Эрдоганчика. Под султанчиком Эрдоганчиком Идлиб, где он и спецслужбы американцы и израильтяне готовили силы вторжения, вернее, игильчан, ИГИЛ. Власть захватила ИГИЛ там под другим названием и тому подобное. Но ИГИЛ. Готовили игильчан, и операция должна была начинаться где-то в феврале-марте следующего года. Но до этого нужно было провести еще одну такую операцию, дипломатическую же операцию. Это засунуть Идлиб обратно в Сирию. Потому что он под контролем. Поэтому Эрдоган разработал очень хитрый план, что Идлиб он возвращает Асаду, а Алеппо превращается чуть ли не в зону свободной торговли. Туда входят в турки и совместно с российскими миротворцами и сирийскими силами все там патрулируют, все хорошо и тому подобное. Но по каким-то причинам Асад отказывался встречаться с Эрдоганом по этому вопросу. И тут у Эрдогана просто снесло крышу. Реально снесло крышу. Как это чмо со мной, с великим визирем? Васи меня посылает, да кто он такой? Эрдоган начал эту операцию. Операция, на самом деле, планировалась как, скажем так, некий сигнал устрашения Асаду. То есть она не должна была быть с чем-то большим, таким огромным. Так улучшить стратегическое положение египтян и по отношению к Алеппо и на границах провинции Идлиб. Участвовал в ней там 10, чуть больше 10 тысяч игиловцев. И за 10 дней они захватили Дамаск. Никто этого в принципе не ожидал. Ни на Западе, нигде. Как такое произошло? Потому что вы скажете, о, там нифига там не было запланировано. Просто посмотрите на того, кто захватил. Власть отдали практически ИГИЛу. ИГИЛ – это, ну, такие, пехота. Да? Вся операция была задумана, что Идлиб засовывается обратно в Сирию, начинается Буза, за это время уже подготовлено переходное правительство демократическое, которое освободит страну от кровавого диктатора. Все кошерно, все халяльно, все аплодируют, замечательно, свергли кровавого диктатора, теперь в Сирии демократия. И главная страна находится под контролем. Единым. Что произошло? 10 тысяч египтян. ИГИЛ, понимаете, ИГИЛ. Ну, разумеется, с помощью западных израильских спецслужб и на деньги Катара захватывает власть, идя против 200-тысячной сирийской армии. Все присели на пуп. Реально. А израильтяне, американцы дали команду израильтянам, причем это случилось сразу после заключения перемирия, потому что почему вообще все это началось раньше? Во-первых, Эрдоган был вне себя, во-вторых, Хизбалла очень сильно начистила задницу израильтянам, как и предполагалось. Израильтяне понесли огромные потери, продвинулись не более чем на 5 километров. То есть вообще ни о чем. Ну, об этом много раз говорилось, что именно так оно и будет. И с Хамасом, и с Хезболлой, а самое главное, с израильской ПВО. Но об этом позже. И вот тут же бросились, послали какую-то шиксу из CNN, там, по-моему, брать у него интервью. Оказалось, что он не из ИГИЛа, не один из лидеров ИГИЛа и Аль-Каиды в свое время, который на записи отрезал головы, вообще белый, пушистый, реформировался и практически уже не бинарный. А это все у него белые, пушистые, тут зверьки бегают. Наемники из Узбекистана, уйгуры, чеченцы, хохлы их обучали и использовали дронов и тому подобное. Такое вот соединение интересное. И вот они захватили Сирию. Израиль тут же совершил, по-моему, уже более 400 вылетов. Ну, во-первых, стали уничтожать вообще все, что осталось от сирийской армии, чтобы ничего не попало к освободителям, потому что не они должны были быть освободителями. А с ИГИЛом, черт его знает, что у него там на уме, хотя Нетаньяху очень близко с этим ИГИЛом сотрудничал, как раз в районе Голанских высот, чтобы Иран и иранские прокси там фронт не открывали. Он их лечил в госпиталях и тому подобное. Все это хорошо задокументировано. И уничтожение всех арсеналов всего на свете, что осталось от армии Сирии. То есть у Сирии больше нет армии, больше нет никакого вообще принципа суверенитета. Ну, вот этот вот баран там теперь сидит. Голубой рыжий. Ну, на бинар. Все офигели. Страны практически больше нет. Они контролируют там Дамаск, еще что-то. Курдов они не контролируют, Эрдоган уже начинает заползать на север Сирии, надо уничтожать курдов, курды за американцами, которые скоро кинут. Иранские прокси ушли, внизу там друзы тоже бузят, якобы хотят под крыло США, в Латакии резня, везде резня. Но самое интересное, почему так произошло? Ладно, там говорят нам, коррупция и тому подобное, всех подкупили. Ну да, наверное, потому что, например, в том же Алеппо, да, там были спящие ячейки ИГИЛа, и буквально на второй день были убиты во время совещания в штабе иранские командиры и иранский командир, генерал и сирийский генерал. То есть какое-то время группировка была вообще без команды. Но это не самое главное. Самое интересное в том, что на второй день Асад вылетает в Москву, не оставляя после себя никаких распоряжений и приказов, за исключением одного приказа. Не сопротивляться сирийской армии. То есть сирийская армия, то, что от нее осталось, это дофига, пусть даже 100 тысяч. Причем там было как минимум три очень хороших боеспособных дивизий, которые спокойно, плюс были еще Хезболла, порядка 10 тысяч, плюс были иракские, проиракские формирования. То есть они бы этих бушменов бы размотали, просто 10 тысяч бушменов, просто бы их порвали на части, как это, например, делали те же курды в Алеппо несколько дней, хотя их было сильно меньше и без вооружения, но был приказ не сопротивляться. Я сначала, говорю, не поверил, думаю, ни хрена себе. А потом ролик вышел 25-й бригады, это алавиты, это мощнейшая, одна из сильнейших бригад была сирийской армии. Они рассказали о том, что сейчас они уже перебрались куда надо, сейчас они начнут мочить этих абдурахманов, и так и начали мочить, там уже в Латакии хорошо так они их прикладывают. И они рассказали очень интересную историю обороны Хомса и Хама. А именно, они были переброшены с израильской границы, и с ними было 10, порядка 10 тысяч Хезболлы. Это Хезболла, которая, ну, размотала ТикТок-мат просто по частям. Они заняли позиции, готовы были этих абдурахманов, просто размотать, черт, это не проблема с таким вооружением, таким опытом и таким количеством бойцов, тех, кто было чуть больше 10 тысяч. Но поступил приказ сдать позиции сирийской армии, регулярной сирийской армии, что они и сделали. А потом регулярная сирийская армия покинула позиции без боя, оставив технику, и все, просто ушли. Снова по приказу. Я когда этот ролик посмотрел, вспомнил тут же вот то, что мне сказали уважаемые люди, какое странное было поведение Асада. Вспомнил тут же, что Асад начал не очень себя правильно вести с иранцами, с Ксиром. И знаете, мне такая интересная мысль пришла, что, ну, это настолько выше, скажем так, когнитивных функций кремлевских, что здесь о них даже говорить не стоит, что не что в чем-то участвовали. Хотя, в общем, Эрдоган снова и кинул красиво. И их, и иранцев, Станинские соглашения пошли боком тут же. Просто он их нарушил, кинул красиво. Но что это дело на самом деле Ирана? Я думаю, что Иран сделал, по большому счету? Я думаю, что после того, как Асад начал вот эту нехорошую политику, связался с хорошими людьми, с монархиями залива, его уже в прошлом году в Арабскую лигу снова пригласили, красную дорожку, ты, типа, все, ты снова рукопожатый, денежки дадим, стали деньги давать на восстановление, которые шли и генералам, и губернаторам, и самому Асаду. Понятно, только не в экономику, как везде, в родственных режимах. Видя такое дело, что здесь они уже ничего делать не смогут, они решили, скажем так, возможно, договориться с Асадом, объяснить ему ситуацию, что, чувак, тебя по-любому кончат, ты не с теми связался. Бери деньги из Центрального банка. А мы тут позаботимся о том, чтобы оставить после тебя такой кромешный, что мам не горит. Могли также подкупить генералов, на самом деле, не Запад, а иранцы, чтобы те отдавали приказы 100-тысячной армии, плюс имея как минимум в 3-4 раза больше мотивированных бойцов. А Лавит — это 25-я дивизия, они известны тем, что очень сильно любят игельчан, и их вешали на танковых дугах по несколько человек. Очень их любят. На той же причине. ИГИЛ. Да. Спокойно бы всех размотали, но они этого делать не стали. Страну, скажем так, с паршивой овцы, я думаю, иранцы сняли шерсть и клок. А именно, власть, дали захватить власть игильскому сброду, который не сможет ничего контролировать. И это гарантированный развал страны, это гарантированный хаос. Да, иранцы потеряли коридор, но они его по-любому потеряли. Ну, разумеется, Запад с Израилем сейчас все дело празднует. Как же так? Все, Сирии больше нет. Прекрасно, израильтяне там уже решили территории забрать, поселенцев заселить. Турки тоже радуются. Сейчас мы тут приберем себе Алеппо, это исконная земля, как Каландаган. И если бы не Первая мировая война, то это было бы все в Турецкой Османской империи, все прекрасно, все хорошо. Во-первых, у израильтян тут же появляется возможность расширить свои земли, появляется место, куда можно выселить всех палестинцев к черту. Хотели государство, пожалуйста, вот там в пустыне с этими мусульманами будете бороться и жить. А далее ведь можно игильчан еще свести со всего мира в эту помойку. Еще 1100 игильчан. А потом пустить их в Ирак, чтобы там разобраться с иранскими прокси. Потом добраться уже через Ирак до границы Ирана и установить там свой там халифат, матриархат. Я не знаю, что это устанавливает. То есть все, полная победа, товарищи. Полная победа. Как нам говорят, и Хамас мы разбили, и Хезболлу мы разбили. И сейчас мы еще Иран кончим, потому что все, путь на Иран открыт, поскольку все ПВО, вся сирийская армия уничтожена, бла-бла-бла. Ну, до этого они летали через Иорданию и через Ирак. А теперь они будут не делать маленький крюк на минутку-две напрямую в Иран. Да, и еще система раннего обнаружения теперь не будет работать в Сирии. Иранцы будут просто вообще, мы их просто вот сравняем с говном землей сейчас. Полная победа. Ну, это такая пропаганда, и они в нее верят. А на самом деле, я думаю, иранцы очень красиво все сделали. Превратили, во-первых, Сирию в источник постоянного напряжения, хаос. Хаос, который создали они. И в то же время они сами себя, это все равно случилось позже, раньше, сами себе они ограничили поле для маневра. Очень сильно. В каком смысле? Ну, вот этот новый там у них президент, на самом деле, вот когда были последние волнения в Иране, иранцы восприняли их очень серьезно. И они говорят, что, ну, это был, скажем так, самый серьезный вызов режиму за все время существования. Поэтому, естественно, нужно было ответить, скажем так, на вызов времени. Ну и Аятолла выбрал прогрессивного президента, чтобы те страты общества иранского, которые за прогресс, дружбу, звачку с Западом, не почувствовали какое-то облегчение и дать им надежду. Но в то же время президент имеет свое слово в формировании военной и внешней политики. И, соответственно, прогрессивная общественность будет не очень рада, если, скажем так, Иран реально жахнет по Израилю. Не так там 200 ракет, 190 из которых долетели, поразили военные цены, а реально сравняет, превратит Израиль в ту же Газу. Я не имею в виду тотальное разрушение, а разрушение энергетической, топливной инфраструктуры полной. Опреснителей воды и тому подобное. То есть, ну, отправят еврейцев в пустыню. Шеки, квотеры, скажем. Это будет воспринято не очень хорошо общественностью демократической и прогрессивной внутри Ирана. А теперь они сами себя так загнали в угол, потому что сколько продержится Хезболла без коридора? Год-полтора максимум. А влияние Ирана в Сирии практически исчезло. Но они привели египтян к власти. То же самое, на самом деле, если вы посмотрите, случилось в Ираке после освобождения Ирака от кровавого режима. Через какое-то время там возник ИГИЛ. Помните, как американцы брали Мосул, сколько мирника положили, и сколько на самом деле солдат там потеряли. Это привело к тому, что шиитские проиранские прокси в Ираке создали свои военные формирования, которые сейчас, кстати, включены в силовые структуры Ирака. И эти формирования воевали с ИГИЛ. Причем конкретно воевали с ИГИЛ. Через какое-то время иранцы, наверное, надеются, что то же самое произойдет в Сирии. Я думаю, да, произойдет. С помощью Ирака, с помощью Ирана. Но это будет через какое-то время. Пока что Хезболла оказалась в положении Хамас. Отрезан от всего мира. Ну, Хамас прекрасно воюет, на самом деле. Там, если посмотреть на статистику, в общем, как и говорилось, ТикТокМахт превратился в карательную полицию. Не более того, это уже не военная, мощная сила. Осталась только авиация. Но она тоже бесполезна. Потому что есть ракеты. Поэтому, а на чем вся теория оси сопротивления строилась? Заявляется цель создания палестинского государства. Хамас воюет, Хезболла в войну не вмешивалась, потому что у Хамаса все было хорошо. Хезболла официально заявила, что мы вмешаемся, если Хамасу будет что-то угрожать. Хамасу ничего не угрожает до сих пор. Прошло уже год больше. Израильтяне сами полезли на Хезболлу. Хезболла им надавала как следует. Хезболле пока что тоже ничего не угрожает, потому что если что-то начнет угрожать Хезболле, Иран впишется. Это у них официально заявленная стратегия. Поэтому израильтяне, окрыленные победами над Хамасом, над Хезболлой, как они говорят, ну, разумеется, тем, что они там чуть ли не в каменный век разбомбили все системы ПВО и важнейшие заводы по производству ракет в Иране. Бред полный. Вот. Они, значит, теперь у них цель какая? Захватить все и втянуть еще США в войну с Ираном. А Ирану, что это ли, что ему стоит? Ну, ребята, вот так нас Эрдоган. О, кстати, у них была речь в среду. Он сказал, ну что, Эрдоган нас конкретно подставил. Ось сопротивления в опасности. Но мы живы, и мы будем сражаться. А теперь к фактам вернемся, да? Вот сегодня был очередной пролет по Тель-Авиву от этих самых хуситов. Прилетело две баллистики, два гиперзвука. Это смешной дырявый кип, они его называют железный купол. Ничего не сбило. Израильтяне до этого ударили по электростанции и по складам ГСМ в Йемене. Ящик Пандоры открыт. Слушайте, пока что и иранцы, и хуситы били по военным объектам. А теперь они спокойно могут бить по генерации и по энергетической топливной инфраструктуре Израиля. ПВО нет. Нет, оно есть. Оно способно сбивать «Катюши», там все замечательно. Но против гиперзвуковых ракет оно бесполезно. Это было не раз, уже, вернее, два раза продемонстрировано Иран. И хуситами. Каждую неделю они это демонстрируют. Что корабельное ПВО, что израильское ПВО. Чтобы вы понимали, в первую атаку, а во вторую, прошу прощения, атаку, иранцы уничтожили Рейтон, X-бендовый радар. Это суперрадар. Супер. Их всего 9 в мире. Поэтому американцы сюда пригнали два комплекса СААД, потому что это комплексы 10 радаров. Этот радар является, ну, что ли, центром принятия решений этой системы раннего обнаружения, оповещения, бла-бла-бла, в израильской системе трехуровневого ПВО, которая, в общем, бесполезна против гиперзвука. А Иран вынуждают он сам себя вынуждает, вернее, к ответным действиям. Потому что Израиль будет атаковать Иран. Смогут ли они втянуть в это США? Не смогут. Я думаю, что смогут. Я думаю, что попытка еще будет до ухода Байдена из офиса, потому что на этого придурка можно вообще все списать, как раньше, много лет назад, на него все спишут. Ребята слетели с катушек полностью. А Трамп для них якобы какая-то непонятная темная лошадка. Поэтому нужно сделать все, чтобы, как нам говорят, нагадить Трампу по полной, чтобы он был связан по рукам и ногам теми политическими военными решениями, которые принимаются уходящей администрацией, и, соответственно, не смог организовать никакого мира в Украине и не смог помочь Израилю или что-то договориться с Ираном. Ну, как там. Хотя, еще раз, вот эти вот неоконы, да, которые сейчас сидят, они тихие. А в команде Трампа буйные. Ну, посмотрим, что они будут делать. А Иран что сказал? Иран сказал, ребята, если будет удар по нашим там ядерным объектам, по нашим энергетическим объектам, во-первых, они сказали, что Катар, наверное, исчезнет с лица земли. Ну и, соответственно, вся критическая инфраструктура Израиля тоже исчезнет с лица земли. У нас этих ракет до мамы очень много. Все они глубоко под землей, как и у Хезболлы. Гуляют и гуляют. Что в этом случае будет? А я думаю, это произойдет, потому что, еще раз, люди... в Израиле это вообще забавно. Это как понзи-схема. У Нетаньяху и этих религиозных шизоидов, которые пришли на смену, скажем так, европеизированным ашкеназ. Эти шизоиды пришли. Они должны населению что продавать? Победу за победой. В Газе победа. Хамас живой, заложников не вернули. А палестинцев приходится просто тупо убивать, поскольку мы их никуда выдавить не смогли. Победа. Берут за 3 дня. Победа. Сирия. О, все земли наши. Это вообще победа. Иран не свержен с пьедестала. Сейчас наши доблестные ТикТок-мафе все нам нахрен землю сравнит. Они это сделают. Атака будет. О, об ответку им пролетит. И по Катару пролетит, и по Израилю пролетит, и по пиндосам пролетит. А причем, еще раз, эти ракеты сбить нельзя. В Израиле самое передовое ПВО, которое есть у пиндосов. Все, другого нет. И оно бесполезно. Как сказал, уже 2 раза продемонстрировали. А Кусит еще раз. Каждый день демонстрирует. Что будет с ценами на нефть? Что будет с ценами на газ? Думайте сами. А какая заваруха начнется? Нет, мы-то, конечно, будем в шоколаде. Сидеть, так доллары считать, там еще что-то. Но недолго. Недолго. По одной простой причине. Что тут же ляжет экономика Евросоюза. Будут огромные проблемы. И ляжет, наверное, экономика Китая. У пиндосов как ляжет. Упадет сильно. Снизится потребление. Но я думаю, потребление снизится не настолько, насколько вырастут цены. По одной простой причине у потребления есть некое дно. Ниже которого, чтобы общество функционировало, потреблять невозможно, а потому те же американцы, те же китайцы, те же европейцы снова будут субсидировать цены для потребителя, для производителя. Но экономика будет очень хреново. Там договорняк 70-х, когда якобы арабы воевали с израильтянами, а потом устроили эмбарго. Когда положили немцев и китайцев, этих японцев, американцев, их экономики. Вот что будет. экономическое это воздействие, экономическое это влияние. Отчасти, да, поскольку, ребята, ну, откуда вы брали деньги на такие, на такой высокий уровень жизни и уровень потребления? Долг. Замечательно. Что к этому приведет? Политическое событие, политический триггер, геополитический триггер, который я вам писал. Если уж это моя точка зрения на то, что происходит, я могу ошибаться. Но то, что атака на Иран будет, и то, что ответка будет, ну, слушайте, вот надо быть полным дебилом, чтобы вы просто вот, знаете, когда там израильтяне, там, с еврейцы знакомы начинают, там, что-то, знаете, говорю, придурки, реальные придурки. У вас есть кадры прилета в пути Герада. Замечательных супер-пупер ТикТок-Вафе. У вас есть кадры прилетов по базам военным под Тель-Авивом. Два ролика просто вот так положите и посмотрите. Что сбивалось, а что прилетало. У вас все вопросы отпадут. А то, что они не били по вашей инфраструктуре, то, что они вас еще не превратили в газу, ну, это не ваша заслуга, это их недоработка. Я думаю, они эту недоработку скоро исправят. А пессимистический либо это взгляд? Нет. Я реалист. Я вижу, что так оно, скорее всего, будет происходить. А почему? Я считаю, что оно так и будет. Какие у меня основания есть? Пожалуйста. Про Хамас, что я говорил? Про Хезболлу, что я говорил, про иранский гиперзвук и смешное ПВО Израиля, что я говорил, и про ТикТок Мак, что я говорил, год назад. Все сбылось. Самому страшно стало, что я любитель. Это так для меня, ну, хобби, интересно разобраться, что там происходит. Поэтому я думаю, что с большой долей вероятности вот именно так и произойдет. Поэтому к этому надо просто быть готовым и понимать, что 25-й год будет веселым, очень веселым. Про ядерку, про ядерную войну вроде как отлегает, знаете. Отлегает, потому что американцы тоже заканчивают испытания своего гиперзвука, там дальность 3000 километров. Как раз те ракеты, из-за которых они вышли из договора о ракетах средней дальности в Европе. И в начале 25-го года начнется его поставка в войска американские, соответственно, в Европу. Поэтому, ну, вроде гиперзвука никакая ПВО, но бесполезно. ПВО бесполезно. Поэтому вот как-то хочется надеяться, что, скажем так, гарантии взаимного уничтожения, а именно уничтожения жизненно важной инфраструктуры, в том числе военной, с поставкой на вооружение гиперзвуковых систем средней дальности, по крайней мере, в Европе, да и в Штатах, наверное, тоже, но сойдет на нет. То есть от тактической ядерки, ну, она слишком, слишком жестокая оказывается. Поэтому гиперзвук как-то, может быть, спасет цивилизацию в этом смысле. Гарантирую уничтожение всего. Вопрос в том, у кого лучше системы раннего обнаружения. Но явно не у нас. Чтобы вы имели в виду. Да. Что будет, скажем так, подстегивать американцев в том состоянии, в котором они находятся, стрельнуть первыми. Но, как говорится, на всех не хватит. И ответка все равно будет. Ну, по крайней мере, не ядерная. Я думаю, в 2025 году это тоже случится. Так, давайте сделаем перерыв, и я продолжу свой политический анализ. Экономика еще. Хорошо, а про Китай будем говорить? Мы обещали. А Китай? Да. Там все очень плохо. Будем. Там все очень плохо. Причем, если вы думаете, что это никоим образом нас не коснется, что будет происходить на Ближнем Востоке, вы, я думаю, глубоко ошибаетесь. Потому что турки хорошо сейчас влезают в Среднюю Азию. Очень много узбеков в ИГИЛе. Куда они потом все денутся? Это первое. Второе. Азербайджан. Азербайджан – это просто прокси турков. Турки и израильтяне сейчас работают в одной связке. А израильтяне попытаются влезть в Азербайджан и использовать Азербайджан как плацдарм для атаки на Иран, поскольку там очень сильны горские евреи, так называемые, в Азербайджане. Поэтому, когда начнется заварушка, все очень может быстро перекинуться к нашим границам, на юг. Турки очень сильно в свое время влезли к татарам. Очень сильно. Но, к счастью, у них мощнейшие проблемы в экономике у турков. И как-то с баблом напряженка. А без бабла в исламском мире ты никто, да. Кстати, вот о мудрости нашего руководства. Все время, помните, была попытка госпереворота в Турции. А Путин подумал, что если он, его предупредили, и он кинул Запад. Он предупредил Эрдогана о том, что вертолет уже в воздухе. Эрдоган успел смотаться. Путин думал, наверное, что он ему должен. Но Эрдоган его поставил, Путин остался без баз и на самом деле нанесен достаточно чисто внешний серьезный репутационный урон. И говорить о том, что там Россия что-то потеряла. Мы уже давно там в Сирии все потеряли, поскольку еще раз в 2018 году Асад отказался от перевооружения и тренировки своей армии. Ну, а дальше еще одно было мудрое движение кремлевских, это уничтожение Вагнера. Ну и, соответственно, все, чем занималось Министерство обороны, это пыталось отжать активы и потоки Вагнера в Сирии. Это была целая империя. Все Пригожин, конечно. Великий бизнесмен на самом деле. Такую империю создать просто на пустом месте за несколько лет в Африке и на Ближнем Востоке, это талант, ну, реально талант. Но не суть важна. Он предупредил Эрдогана. Кинул Запад. Ему этого не простили, не простят. А где скрывался Эрдоган несколько дней? В Иране. То есть он еще и кинул Иран, потому что еще у нас были Остамбульские соглашения по разделу Сирии, по разделу области влияния Сирии. И Эрдоган их, в общем, нарушил. Поэтому это очень может быстро, скажем так, перекинуться к нашим границам, когда все это начнется. Потому что Иран, ну, понимаете, нельзя говорить, что Хамас не пострадал. Хамас пострадал. Не критично, но пострадал. Хезболла пострадала. Ливан пострадал. Не критично Хезболла пострадала. Иран пострадает. Но не критично, заваруха будет адская. Просто адская. И какие там расклады будут, и что, где дальше будут взрывать, какая нестабильность будет. Ну, кремлевских сейчас, у них сейчас боевая поза страуса. На шухере стоит Герасим с мулом. Все, что можно об этом сказать. Не нарывайся статьи. УК, РФ. Поэтому вот такой вот расклад по Ближнему Востоку. Ну, по Украине. Что тут скажешь? По той информации, которая есть у меня, кремлевские в предвкушении того, что Трамп выполнит договорняк. А я думаю, что Трамп просто уйдет. Америка просто уйдет. По одной простой причине, что... А какие рычаги влияния у Трампа остались? Влияние на Хохлов и влияние на Россию. Санкции отсыпали, мама не горюй, сейчас еще отсыпят. Что он может предложить? Снятие санкций, еще что-то. Позиции сторон, они диаметрально противоположны. Хохлы, ну, что хохлы, там ребята рулят трансатлантисты. Да, вооружение якобы у них есть на год. Сейчас у них там уже скоро будет Гитлер-Югент. Зиторчок-Югент, прошу прощения. То есть война будет идти до последнего хохла. Более того, несколько бригад общей численностью, по-моему, до 15 тысяч человек вышли из учебок в Европе, и в Сумской области замечена новая группировка, с новыми тактическими знаками украинской, с квадратиками. Герасим снова прощелкает что-то, вполне возможно, сейчас полетит. Поэтому, как и говорилось, все будет идти только по нарастающей. Эскалация будет продолжаться дальше и дальше и дальше. А кремлевские что сидят? Мы ждем Трампа. Трамп приде, порядок наведе. Ждите дальше, все это будет продолжаться с того момента, как уже говорилось, пока противоборствующая система не получит болезненный удар. Что значит болезненный удар в данной ситуации? То есть с какими-то материальными последствиями для себя, причем существенными. Так что действия с позиции силы, считая там Россию слабой, Иран вообще какие-то непонятные лапотники, это их точка зрения реальная. Поэтому их можно давить как угодно. Эта точка зрения, она рушится просто, когда система пропускает удар. Материальный удар, серьезный удар. Ну, в украинском кризисе, ну, это удар, я не знаю, с десяток гераний, да, по основным подстанциям на 750 киловатт, когда придется заглушить ядерные станции, и перетоки электроэнергии из Европы будут невозможны. Все, каменный век. Миллионы беженцев в Европу, миллионы беженцев. То, что в каменных холодных мешках, без продуктов, без всего. Ну, просто представьте себе, что вы вот сидите сейчас на комфортном диване, слушаете тот бред, который я несу. У кого-то кондиционер работает, связь, все замечательно, прекрасно. Продукт в холодильнике. Можно курьера вызвать, на туре там пожрать, что-то выпить. А теперь, раз электричества нет, вот представьте свое положение, свою жизнь в данной ситуации. Нет его. Все. Каменный век. Миллионы беженцев всю эту границу украинскую с погранцами сносят к чертям. Сотни тысяч ухилянтов. Воевать просто некому. Страна Украина складывается. Просто тупо складывается. Так раз и все. Внутренняя нестабильность. Торчок с Ермаком просто слетает нахер. А уже после этого можно так сесть за стол и сказать, ну и шо? Ну шо? Ладно, западенщину забирайте. Система, она будет парализована просто тупо. Она пропустит удар, она будет в нокауте. Тогда да, можно вести переговоры, сказать, ну шо, да. Что тут с санкциями, что тут с общаком, которого заморозили? Нам что, так же этих придурков прибалтов, этих прибалтийских тигров оприходовать? Можем. Они тут нам судоходство хотят запретить. Но все радостно, благостно ждут их, когда пойдет Трамп и выполнит свою часть сделки. Ну-ну. Ну-ну. Да. Ждите дальше. По Китаю. Ну что? Посмотрим, когда будем смотреть. Посмотрим на доходности 10-леток китайских. Они как камень падают. Вышли последние данные по китайскому потреблению. Очень плохие данные. Промышленные цены, все это в дефляционной территории. Когда у вас падают сильно доходности длинных бумаг? А когда кредиты нахрен никому длинные не нужны деньги? Вот когда они падают. Ну, не нужны. Либо у вас жуткая инфляция. То есть инфляция закладывается в цены длинных облигаций, соответственно, они резко падают в цене. Либо когда длинные кредиты никому не нужны, длинные деньги никому не нужны, они тоже падают в цене. Вот что происходит в Китае. Недаром великий мудрый товарищ Си сказал, что развитие внутреннего потребления – это задача номер один для мудрой коммунистической партии, и мы сделаем все в наших силах. Ну, все в ваших силах они, конечно, в их силах они сделать не смогут, поскольку дефляция начинается еще раз. Много раз говорилось, ребята, кризис не уничтожает капитал. Кризис показывает, сколько капитал был уничтожен. А китайцы экспортной модели Японии довели до абсурда, как и все, они доводят до абсурда. Поэтому Вот оно, вот его можно же руками пощупать, этот китайский пипец. Есть одно, правда, но. А это цифровой золотистый юань. Юань просто, да. Золотистый цифровой. Что останется делать мудрой коммунистической партии, чтобы поднять потребление и чтобы выполнять свою сторону, как они говорят, социальным договором? Мы тут рулим, вы типа богатеете, молчите, не мешайте нам рулить и обогащаться. Цифровой юань. Система есть, система опробована. Я думаю, что это будет первое массовое применение цифровой валюты центральных банков в попытке спасения спроса, спасения экономики и спасения социальной стабильности. Скажем так, квази-попытка была сделана американцами, когда, минуя банковскую систему, Трежерис делала депозиты на все счета налогоплательщиков прямые. Но мы помним, что это случилось. Да? Легла логистика мировая, и после этого последовал мощнейший всплеск инфляции, который до сих пор побороть не могут, и инфляция снова начинает ускоряться. За исключением Китая. Так дефляция. Посмотрим, получится у них или нет. На какое-то время они конец, конечно, оттянут. Но до пупка он точно не оттянется. Долг все убивает. Долг, причем китайцы, они использовали долговое финансирование наиболее тупым из возможных способов. Много раз об этом говорил. Пример с мостами и с заводами. Белый человек построит один завод, чтобы сделать 10 мостов, но сделает их за 10 лет. Китайцы построят 10 заводов, чтобы построить 10 мостов за год. Вопрос, как эти ваши заводы будут окупаться? А капитал вы потратили, вы его использовали. И те долги, которые вы на это дело повесили, они никогда не окупятся. В принципе. Ну, разумеется, еще была такая сделана ошибка товарища Цзы. Это когда он начал мочить своих предшественников, так называемых соросятник. Соросятник там своей экономической базой имел сектор недвижимости и хай-тек. Вот когда он начал мочить сектор недвижимости, начал мочить хай-тек, отжимая этот бизнес, ну вот это была серьезная ошибка на самом деле. Не то чтобы она стала причиной того, что сейчас происходит, она просто ускорила неизбежный дефляционный коллапс Китая, и он начался. Единственное, что они могут попытаться сделать, еще раз на время оттянуть процесс схлопывания, это цифровой юань. И я рискну предположить, что в 2025 году мы увидим использование цифрового юаня, вообще цифровой валюты центральных банков впервые в таком масштабе, что мир никогда не видел. Но за этим, возможно, последует и еврозона, посмотрев на Китай и Штаты. Я думаю, что все это начнется в 2025 году в Китае. Потому что центральные банки не в состоянии бороться с дефляцией. Потому что дефляция – это следствие уничтожения капитала, которое происходило за счет непомерного увеличения долговой нагрузки, которая являлась, в свою очередь, следствием искажения стоимости капитала, стоимости денег центральными банками. Они не способны бороться с инфляцией, у них нет такого инструментария. Но сейчас вот якобы есть цифровые валюты, которые можно программировать, использовать, скажем, покупать только китайское. Но это приведет к чему? Это приведет к резкому падению импорта в Китай. Соответственно, тут же будет удар по штатам, по еврозоне. Поэтому, на мой взгляд, 25-й год обещает быть очень веселым годом во всех отношениях. То есть вот то, что мы наблюдали в 2024 году, это вот конвульсии, которые начинаются в системе, когда она отбрасывает все приличия, лишь бы выжить, оказавшись в грибной яме, еще пытается куда-то выкарабкаться. Это будет такой, знаете, апофеоз. Отбрасывание всех приличий вообще законов и всего. Ладно, давайте перейдем. Много вопросов задавали тоже по этому самому. По застройщикам еще раз. Я не специалист по недвижимости. Я специалист по графику. Если вы откроете, пойдете на РН, откроете аналитику по недвижимости в Москве, да, в долларах, вы обнаружите, что на максимум было 6114, по-моему. Мы должны с учетом инфляции бла-бла-бла упасть на 80%. Это значит где-то 1200, что-то такое. Где мы находимся сейчас, посмотрите. Нам еще падать доллара где-то процентов на 50. 60 недвижимости. В рублях может вырасти, я валюта. Да. Рубль такая смешная валюта, бумажка, да. А с учетом инфляции, будем считать, что доллар это по отношению к рублевой инфляции, это безинфляционная валюта. Иначе упадет еще больше. Вот. Еще процентов 50 долларов упадет. К вопросу о том, куда делать долгосрочные инвестиции. В доллар либо недвижимость. Пока что доллар положил российскую недвижимость на две лопатки. Если посмотреть на графики, а не слушать экспертов всяких недвижимости. Стоит ли покупать на уровне котлована? Это зависит у кого. У меня тут вот один знакомый месяцев 5-6 очень гордился тем, что не очень дорого взял на стадии уже, по-моему, второго этажа что-то у самолета. Теперь он спит, как ребенок. Плачется и ссыться, плачется и ссыться. Поэтому, когда вы задаете такой вопрос, мне, да, еще раз, я не специалист по недвижимости, но, наверное, если посмотреть вокруг, нужно задать себе вопрос, о какого застройщика вы это берете и на что вы рассчитываете. Это все. Я не думаю, что у самолета сейчас что-то стоит брать на уровне котлована. Я думаю, что сейчас застройщики будут организовывать очень большие аппетитные скидки на новую недвижимость. Спасибо Эльвире Сахидзаповне и спасибо этому картавчику, кто у вас там. Силуанову. Больше благодарить некому. Ну и спасибо, конечно, западным партнерам, на самом деле. Потому что, наверное, не все отдают себе отчет, вообще какое количество денег выводилось со страны. Теперь осталось там два ручейка, и то, которое уже давно под контролем, как и говорилось, и перекрывают. Поэтому значительная часть этих денег, которые берутся от распила бюджета, они остаются внутри страны. А наших чиновников там, ну, 0,75 извилины, поэтому у них недвижимость, только недвижимость, зарывать деньги в бетон. Ну, соответственно, от занимаемой должности, от того, какими потоками они контролируют, на чем сидят, на какой поляне, они заливают эти деньги в бетон разной, скажем так, стоимости. Поэтому это тоже очень сильно поддерживало нашу недвижимость. И эта поддержка на самом деле никуда не девалась. Все. Так, ладно, пойдемте графиком. Сейчас будет самый важный момент. Демонстрация экрана. Лица Алла Явубар. Так, и что вы видите? Что видите, товарищ? Подгружается Zoom, мы видим. О, а, почистил систему. Так, ну, на что? А, ну, раз уж RGBI открыт. Have you been chatting notely with my CCA? I've been fine, thank you. Опять его искать, елки-палки, ну, Шахерзадовна, а? Сколько же у тебя проблем? Такое животное. Я не она, ни в коем случае. Вы не могли такого. Ну, я, честно говоря, был слишком оптимистичен в свое время, да? А может, и не очень. Когда говорил, что может, дойдем до 104, коррекция вот эта. Что мы здесь имеем? Ну, классику мы имеем. Импульс ABC, то есть AB, а дальше пойдет C. Возможно, это примет форму треугольника, не суть важно. Суть в том, что все вот это движение коррекция к падению, коррекция не завершена. И даже можно прикинуть, это было 101. Слушайте, да, 103 где-то, 103,5 получается как минимум. Так что да. Кто-нибудь на 103, 104 индекс сходит. Поэтому, ну, потом снова следующая цель 78. Так, МВБ. В прошлый раз мы говорили о вот сайт всячески рекомендую, который в прошлый раз говорил, Open Interest. Не под GBP, МВБ нужен. Не подкачали физики, набрав рекордно длинную позицию, сейчас их повезли вниз, как обычно. Да, и... Физиков еще на нашем рынке была рекордно длинная позиция по Euro USD, соответственно. Euro USD пошел в другую сторону. Это даже на нашем рынке. Так. Ну, тут то ли клин, то ли первые, вторые, я пока сказать не берусь. Единственное, что можно сказать, что первая цель где-то уровень 2200. Причем я думаю, что падение будет быстрым и жестким, потому что еще раз физики набрали рекордно длинную позицию. Ее надо раскручивать. «Газпром» спрашивали, да, тоже. Ну, наверное, все смеялись, когда я говорю, что «Газпром» и «ВТБ» они сольются в экстазе на одном уровне. Ну, как-то вот так вот, наверное, получится. Да. Ну, часовой график здесь не особо показательный, но вот лучше посмотреть на дневной. Я лично здесь на дневном графике максимум, что могу разглядеть, это возможно какой-то мини-ралли, а потом снова падение. Но сейчас все это выглядит очень и очень грустно для «Газпрома». То есть падать и падать. То же самое для ВТБ. Кстати, огромное количество денег пришло на российский рынок. Это просто видно по размерам позиций. То же самое для ВТБ. Ну, что там «Газпром» упасть быстрее, чем ВТБ? Делов-то. Что поддерживает рынок, на самом деле, даже при таком падении. И просто вот если вы посмотрите, пойдете на тот же сайт, он мне очень понравился. Очень open interest. Просто посмотрите в динамике объемы позиций, которые держат физики. Там говорить на самом деле о рекордах не очень корректно, поскольку видно, что то бабло, которое выводилось на Запад, в том числе и для спекулятивно-инвестиционных целей, оно теперь остается в стране у физиков. То есть юрики неплохо поднялись, да, потому что физики покупали у кого-то на этих всех падениях, в том числе и на кладбище инвесторов облигаций. Но тем не менее, вот эти деньги, они же идут не только в недвижимость, они еще идут и в российский рынок физики, потому что раньше были большие юрики, иностранные инвесторы. Вот физики, грубо говоря, замещают ушедших иностранных инвесторов. Ну и объемы тоже выросли. Поэтому все, что говорится, не делается, делается к лучшему. Даже наш отечественный фондовый рынок начинает быть похожим на фондовый рынок по объемам и по, скажем так, участию физлиц. Ладно, это все лирика. Рубль. Теодора хотел задать голосом вопрос про рубли. Пожалуйста. Готовы, Теодор? Да. Степан Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел спросить вас, вот вы на прошлом семинаре сказали, что за много времени наблюдения графика, да, вы сказали, что волна B не может быть плоской. Вот если со 126. Нет, нет, я не так сказал, я не так сказал. Я сказал, что когда у вас волна А импульс, Да. то Волна бы. нерегулярная плоская я еще ни разу не видел. Что значит нерегулярная плоская? В данном случае это значит, что волна Б по длине равна 1,382 плюс-минус от волны А. Вот что я сказал. Чтобы быть точным. Ну, правильно, но она же получается, ну, по итогам, что она нерегулярная, плоская не может быть. Просто сейчас до конца скажу, а Ага. вот сейчас волна А, которая идет, в волне Б прошла с 55 до 100, то получается сейчас волна Б, она нерегулярная плоская в волне Б большой. Так у вас в волне А здесь зигзаг, поэтому никакого противоречия нет. А вот сейчас то, что наверх, это не волна Б в волне Б. Вот может быть на самом деле. Это может быть, такая вероятность остается, но тогда я думаю, что все станет значительно хуже для рубля, в том смысле, что вот это вот придется размечать как ABC на 126, когда ушли. Это значит, что это была первая, это вторая, либо вот вторая еще не закончилась и тому подобное. А вот с 55 до 100 это волна А, сейчас идет Я волна не Б. знаю, это волна может быть первая. Это может быть волна А. Понимаете, да? Да. А, потому что если даже предположим, что это А и Да. B, C, да, Да. то элементарно, ну, когда C равно первая цель, там 130 где-то будет. Ну, может быть, да, возможно, это будет не совсем нерегулярная плоская, а будет просто плоская. Но я бы сейчас, еще раз, я бы сейчас не стал бы все это вот так загадывать и говорить по одной простой причине, что очень много вариантов. Понимаете, да? Как я Да, сейчас как понимаю, да, рассказываю. вариантов действительно много, да. Нафига. Вот давайте просто на часовик посмотрим. Значит, здесь мы после себя оставили зигзаг. Правильно? Замечательно. Вот это движение завершено. А, то есть это явно не... у нас что может быть? У нас может быть вот это вот. A, B, C. Если это зигзаг, то это первая волна в клине, в диагонали. Завершаешь, правильно? А этому есть такая вероятность? Есть. Совершенно такими последствиями нетривиальными. Ниже 80. Второй вариант какой? Ну, еще хуже, чем противоположный первый, а именно. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ничему. Вот эти два варианта, которые принципиально различаются на данный момент, Но тут они третья волна возможны. какая-то никакая Такая получается, вот нет? здесь нормальная Ну третья да, волна. есть, да, вот эта вот Здесь вся вот, длинная. здесь нормально все. Вот она, вот первая. Вот третья. Вот пятая. Пятая удлиненная, ее полностью отработали практически. А вот в этой третьей вторая не короткая была? Где? Ну вот, которую вы сейчас показали, третью. Вот в третьей волне первая, потом вторая не короткая сильно она была. Да нет, не короткая, просто здесь же это пересчет через юань. Ага. Да, и вы сами, то же самое, тут была такая турбулентность на рынках, да, санкции все на свете, поэтому я еще сам вначале сказал, что я очень осторожно отношусь вот к рублю, чтобы использовать полет, но вроде как-то он в себя пришел. Ладно, давайте не будем другим сбивать голову, а то заснут в чем-то. Значит, по рублю. Я склоняюсь к чему? Я склоняюсь к тому, что вот это A, вот сейчас мы чертим B, потом будет C, как минимум. Причем цель там где-то в районе 94. Вот это мой основной сценарий сейчас. Но то, что мы после себя оставили зигзаг. Ну, а потом наверх. Не знаю, я же вам только что объяснил. Понял. То это может быть первый зигзаг в этой самой конечной диагонали. Либо это четверка. Локально, я думаю, идем в 94. Так, с рублем закончили. Спасибо. Да, нет, люблю, любим мы у нас еще. А Елена спрашивает, а вот курс рубля к доллару сейчас рыночный? Такой у него вопрос. Не на этом графике. Угу. Вот рыночный. Формально рыночный. Называемый межбанк. Но поскольку особой разницы между ним сейчас нет, то есть особого, скажем так, напряга с валютами нет. Соответственно, если вы пойдете в обменник, нормальный, какой-нибудь хороший, то, во-первых, там будет плюс-минус то, что вы видели пересчете на юань где-нибудь, рубль полтора. А самое главное, вот этот вот шухер, который запустили, да, есть такой помойка, сливной бачок, ВЧК ОГПУ. Вот они там про рубль сначала запустили, еще патриотические ресурсы про рубль. Если вы пойдете в нормальный обменник и спросите, можно ли сдать старые доллары, вам скажут, да, можно. Дисконт там 100-150 рублей на купюру. А купить можно старые доллары? Конечно. А дисконт есть? Нет. Не читайте советских газет. Тоже сайт, кстати, вопрос был. Начал разгонять УСПУ про конфискацию депозитов. Мол, блин, там от 60 триллионов 20%, это же мама, сколько ни горюй, нужно будет в следующем году выплатить банкам. Все это еще выплеснется в экономику, это ж какая инфляция будет. Поэтому ЦБ что-то там замутит. Но эти же хмыри разгоняли тему, видать, им хорошо бабла так отсыпали по поводу мерзавцев из РЖД, которые так притесняют владельцев подвижного состава своими тарифами и пенями, что те вынуждены возить пустые вагоны на тралах. Забыли они написать, что когда дербанили РЖД, вот все эти товарищи, которые владеют подвижным составом, да, у них тарифы в 3 раза выше, чем у РЖД. Соответственно, РЖД отвечает за тягу, а эти ребятки просто стригут бабло на подвижном составе. Поэтому ВЧК КПО, это еще раз, это помойка, сливной бачок. Что касается депозитов, ну, во-первых, такие огромные страшные деньги у 3% населения. Что-то я сильно сомневаюсь, что вот эти деньги, которые они получат, они начнут потреблять то, что потребляют остальные 97%. Конечно, вы возразите, что население будет такое счастливо и радо, что если у этих зажиточных кулаков все отберут. Дело в том, что, разумеется, большая часть этих зажиточных кулаков кто? Сама система. Об этом никто, дураки, что всем не думает. Но все мусолют, обсуждают, там кучи кликов собирают, кучи бабла на рекламе. Мамонты, к счастью, вымерли, а вот лохи остались навсегда. Понятно я объяснил, да? Так что, если хотите, скажем так, узнать, у кого какие проблемы и кто сливает огромные бабки, чтобы заказать какой-то бред в ИЧК у ГПУ, иногда читайте этот замечательный сайт. Канал, прошу прощения. На это тоже ответил. Хорошо, дальше. Щиткоин. Ну, первая цель была 105, скажем так, вот на таком вертикальном движении. Поймать цель там плюс-минус 1,5-2% – это нормально. Поэтому, если вы спросите, мучает ли меня сомнение, что мы таки поставили максимум, я вам сразу скажу, что да, мучает. Особенно вот здесь. Вот здесь вот у нас, если посмотреть на пятиминутках, вот такая красивая диагональ. A, B, C, D, E. Третий импульс, четвертая, и чертим пятую импульс. То есть мы получим красивый импульс вниз. А вопрос, что это такое, чему это соответствует? Честно скажу, пока без понятия. Почему? Потому что вот это можно посчитать как завершающую диагональ. А это значит, пятая была завершающей диагональю, что это все, конец. Adios, amigos. Но тогда задается вопрос, а, собственно говоря, где здесь пятая волна, которая соответствует этой первой? Ответ на этот вопрос, ее нет. То есть вот это была пятая. А, значит, что мы можем чертить? Мы можем чертить волну D. Завершающая диагональ – это первая, то есть нам еще нужен будет перехай. И второе все, вот это может быть ABC, либо ABC. Вот это вот мне не позволяет однозначно сказать на данный момент, что да, все, исторический максимум по биткоину поставлен, вот это движение завершено, вот это вот все. И первая цель у нас 67. Откуда начиналась пятая волна? Ой. Вот он отсюда начинался. Да. Тут не 67, тут 60. Не могу так пока сказать. Какие уровни нам нужно пробить, чтобы, как говорит наш великий один мозг, отлить в граните. Ну, самое простое, самое тупое – это пробить вот этот уровень. Да, тут, наверное, будет сколько? Ну, 91, может быть, 92. Ну, тогда, да, движение завершено. Скорее всего, это была диагональ, это завершающая диагональ, все, полетели вниз. Пока мы его не пробьем, у меня на данный момент однозначного мнения нет. То же самое по S&P. Мы посмотрим на индекс, поскольку цели тогда считались по индексу. Значит, цель стояла первая 604. Здесь мы сделали 604 пункта, не дошли. Если это был разворот, то я вообще есть что оставить. Внук. Значит, тут тоже был импульс. Вроде как все кошерно, все хорошо. Как разметить вот это вот все движение? Помните, мы говорили, смотрели на фьючи, решил посмотреть на индекс. Ну, такая мутная разметочка. Натягивание совы на глобус. Лично я это так вижу. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Это вообще, то есть, это вообще ни о чем. Поэтому, говоря честно, по S&P у меня тоже твердого мнения нет. Первую цель сделали, практически четко вышли. Вторая там 6400. Ой, по башке не держу. Ой, 6465 и потом 6713. Не знаю, развернулись или нет, скажу честно. Когда у вас, потому что разворот должен быть такой размерности, что мама не горюй, поэтому лучше иногда язык в жопу засунуть и сойти за умного. Что меня смущает от разворота, это вот эта штучка. Много раз он говорил, смотрите, станете жутко умными. Это ликвидность. Индекс финансовых условий. Чем он ниже, тем лучше финансовые условия. Они охрененные. То есть, где вы здесь видите ужесточение ставок с 0 до 5%? Нет их. Много раз эта тема обкашляется. Вот они охрененные, эти условия. Можно даже посмотреть. Ну, тут adjusted то же самое. Сейчас мы его сожмем, подождите. Вот. Ну, посмотрите по годам. Когда, какие у нас были проблемы? Когда все начиналось? Сначала что? Вот у нас, когда началось падение, 2008 год. Сначала у нас предшествовало что? Ухудшение финансовых условий. Уже потом вообще кошмар. Сейчас никакого ухудшения финансовых условий пока нет. Данные с задержкой в неделю. Нет их ни в одном из секторов. А если есть ликвидность, чего рынком не расти? И особенно рискованным активом, вроде там щиткоина и всей этой ерунды. Поэтому я очень скептически сейчас пока что смотрю на то, что и щиткоины, и S&P достигли своих исторических максимумов. Сигареты хорошие, но табак настоящий, трубочный. Слушай, а можешь ссылку дать на этот график, просят? Да вот же он, Chicago Fed, ну. Угу, хорошо. Сент-Луис, это Фред. Сент-Луис, Федерал Резерв. Владимир спрашивает. А, это, прошу да. прощения, это чикагский, но это в Сент-Луис, Федерал Резерв, там у них главный экономический центр и база данных экономический, там это все есть. Есть индекс Сити. Есть, по-моему, Goldman Sachs, Financial Conditions Index. Вот там все, скажем так, платное, ширнормасом недоступно, а здесь все в свободном доступе. Пожалуйста, идите, смотрите, изучайте компоненты. Тут и плечо включено, тут и кредитование банков, условия кредитования, все на свете. У него прекрасная история. Ну, совпадение, скажем так, его динамики с тем, что делают рынки. Еще раз, это первый раз, когда ФРС повышала резко ставки, и финансовые условия не ухудшились. Сначала немножко ухудшились, а потом, когда ставку повысили до 5%, они вернулись и даже стали еще более легкими, чем были до начала цикла повышения ставок. Почему? Ну, потому что тоже много раз говорил, с трежерис, казначейство гонит бабки в экономику и на рынке. И дополнительный эффект, что огромный выпуск тибилов короткого конца, то есть у вас на рынке репо дополнительно появляется там, триллионы высококачественного коллатерал, соответственно, причем дисконт по ним маленький, соответственно, вы можете строить пирамиды репо, условно, там, не с 10-м, а с 20-м причем, что добавляет еще больше ликвидности на рынок. Что мы наблюдаем? Кстати, тут скинули мне интервью с главой Interactive Brokers. Он заявил следующее, что его очень тревожит позиционирование клиентов в щиткоине. А именно то, что они работают с огромным плечом. А накопленное плечо в щиткоине огромное. И, соответственно, поскольку щиткоин там за день может долбануться на 20-30%, он считает, что это может, скажем так, стать триггером нового финансового вала, потому что ликвидация начнется по всем активам, по всем позициям, потому что очень крупные игроки стоят в том числе. Ну, я с ним где-то согласен, да, но, скажем так, щиткоин, может, и станет триггером формальным, но еще раз, эта бабочка пролетела, взмахнула крылышками, а в уравнениях Лоренца появилась маленькая флуктуация, и мы улетели в совершенно противоположном направлении. Может быть, что-то станет еще, например, практически сейчас еще никак не сказалось на рынках и на ликвидности в системе дефолты по этой самой коммерческой недвижимости. Еще раз, то, что с большой долей вероятности в ближайшее время произойдет на Ближнем Востоке, а именно, что маленькое замечательное, например, государство Катар может снова вернуться, пересесть с Бентли на верблюдов в результате действий Ирана. Это будет резкий такой, знаете, как детский понос движения на всех рынках, положит вообще все. Может такое произойти? Да, с высокой долей вероятности, я пытался это объяснить. Поэтому, знаете ли, все может пролететь откуда угодно. Ой, в какое время живем, Степан? Веселая Наташа! Веселая! Вот когда Владимир меня уж 5 раз спросил, слушай, извини, по нефти, смотрел ли сериал «Лэндмен»? Новый сериал какой-то вышел. Нет. Не смотрел, понимаете, не смотрел. Хорошо. Мне достаточно других сериалов. Как-то... Реалити-шоу захватывает нас всех. Это реально реалити-шоу, особенно когда ты считаешь, что ты что-то понимаешь, и просто играешь то, что предсказываешь, скажем так, другие движения, да, следующее движение, набираешь фрагов в реальной жизни, это вообще адреналин прет. Так, это что-то лишним сказал, ладно. Так, нефть, раз уж заговорили о нефти. Поэтому мораль всей басни такова. Не думаю, что движение вниз закончено. Потому что здесь все, знаете, на что похоже? Может, уже закончено. Смотрите, на что похоже. A, B, C, D, E, треугольник. C. Есть такая возможность? Есть. Поэтому я свои путы прикрыл. Все, я закрыл все нахрен. И вам тоже советую. Сейчас, вообще, вот честно говоря, я бы просто посоветовал до, скажем, инаугурации товарища Трампа вообще будете с рынков. Вообще вот-вот все перевести в кэш, не знаю, там, золото, что-то. И закрыть все терминалы, сказать, нахер у меня выходные. Потому что реально прилететь может любой момент. Ну, скажем так, не совсем любой момент. Должны начаться некие телодвижения со стороны американской военщины. Один авианосец уже Суэцкий канал на юг прошел. С другой стороны, у них дофига авиации на базах. Там и бомбардировщики, и 35-е, и стелсы. Все уже на базах давно перемещено. Могут врезать, по идее, в любой момент по Ирану попытаться. Иран пока сидит тихо. Всячески тоже там не подает особых признаков жизни, не нарывается, потому что, ну, скажем так, идут огромные поставки ПВО и огромные поставки истребителей из России. Часть экипажев обучена, часть нет, поэтому, скорее всего, наши будут принимать участие. А поэтому время играет на руку Ирана. Особых телодвижений со стороны пиндосов пока не видно, с учетом там заявлений Трампа. Который, кстати, например, умнеет на глазах. Ну, как умнеет? По всей видимости, ему его советники все-таки донесли мысль, что, чувак, выборы закончились, ты их выиграл. Хорош гнать. Хорош, хорош, хорош, все уже хорош. Ты президент на 4 года, насрать на избирателей. Потому что, помните, перед выборами, я, ну да, насрал кучу говна. Если ты не съешь, то я теперь сам ее съем. Анекдот про зайца, да, и медведя. Детский. Я обложу Китай пошлинами 60%. Обложу Европу пошлинами. Все, кто отказывается от доллара, получат пошлины в 100%. Бла-бла-бла. Потом китайские пошлины снизились до 20%. А теперь Трамп вообще в себя пришел, типа. Говорит, ну, в принципе, пошлины должны быть какими? Зеркальными, симметричными. Ну, извините, батенька, это нормальная экономика. Это вот то, с чего он в свое время, или то, чем он заканчивал. Другое дело, что для Европы и для Китая это смерть, особенно для Европы. Потому что если Трамп вводит симметричные пошлины на европейские товары, то там вообще накрывается все медным тазом. Еще быстрее, чем накрывается сейчас, особенно у немцев. А если европейцы снижают пошлины, то американские товары становятся значительно более конкурентными на европейском рынке, и тоже им жопа. Да, вот сейчас, например, американцы продавливают бритов, чтобы те допустили американскую курятину и американское мясо, говядину на свой рынок. Потому что, ну, скажем так, курятина и говядина для ширпотреба в Америке, она не то чтобы не съедобна, она опасна для здоровья, она просто не соответствует никаким нормам. Поэтому под этим предлогом бриты это не пускают у европейцев. Но посмотрим. Но тем не менее. И то же самое по Ирану. Трамп тоже начинает. Да я вот вообще не допущу, чтобы там ядерное оружие и тому подобное. Хрен его знает, что он будет делать. Вот реально. Я все-таки остаюсь при своем мнении, что вот эти вот тихие, спокойные неоконы, команда Трампа — это просто отмороженные буйные. Поэтому вот реально мой совет — вывести, закрыть вообще все позиции к черту. Вывести все в нал, причем не у брокера, а у себя где-нибудь в большом надежном банке. То есть вообще все активы слить? Вот. То, что я сделал, да, я закрыл вообще все позиции, все, у меня ничего нет. Мне насрать, куда он пойдет, сколько он там сделает, предположительно, в мою сторону. Сейчас главное, чтобы он, во-первых, не пошел против меня. А я очень хорошо помню, когда проскальзывали стопы в Саксобанке по евро. Причем Саксобанк здесь никакой вины нет. Рынок такой был. Я помню, какие были пустые стаканы по нефти. И мне глубоко насрать, грубо говоря. Извините, дамы. куда пойдет рынок? Пойдет он в мою сторону, как у меня позиции стояли. Пофигу, я уже давно привык к тому, что я никогда не жалею о упущенной выгоде. А если он пойдет против меня, это первая стопа. Второе. А где гарантия, что я смогу что-то откуда-то достать? Не потому, что там мне неправильный паспорт или еще что-то, а просто потому, что брокеры, банк лягут. Вот и все. Я не шучу. Вот, может быть, я дую на воду, да, или на молоко, такое говорю. Но его нахрен. И всем советую. Вот на месяц, может быть, на полтора просто. Ну как же Санта-Рали? Все хотят заработать. Слушайте, а Санта-Рали может смениться этим самым, как его, таким большим болтом в одно место. Так что вы будете говорить, как наш великий вождь. Были. Илья спрашивает, что интерактив брокер может тоже лечь? Я не знаю, понимаете, еще раз. Брокеры, особенно у которых нет банковской лицензии, могут лечь на раз-два. Почему? Потому что они тоже не смогут ликвидировать позиции. У них же есть суммарная позиция по клиентам. Тоже не смогут. Вот меня люди поражают с вопросом, вот, как будто они слушают так вот шумом, а когда же он скажет там по рублю или по этому? Ребята, я понимаю ваши отношения, да, но это отношения очень умных людей. Потому что я вам специально первой частью пытался объяснить, что ваши хотелки и ваши вот эти вот терминальчики с денежками, они могут таковыми остаться в существующей международной конфигурации вещей. Ну, дело ваше. Так, я вам сказал, что я сделал. Меня там нет. Мне пофиг вообще. Пофигу. Пойдет он в мою сторону, пойдет против меня. Меня там нет. Ну, для тех, кто ничего не пробовал. Для тех, кто в танке, да, да. Ладно, значит, давай. Так, у нас доллар. Доллар. А, нет, ну, доллар там, да. Ну, доллар мне мою попку на блюдечко принес. Да. Потому что в прошлый раз считалось, что вот у нас здесь выполнено все. Нет, он сделал четверочку и пошел дочерчивать пятую. Куда он пошел? Он пошел. Вот у нас A, вот B, вот C. Значит, здесь можно что сделать? Можно просто взять, построить расширение Фибоначчи. Вот вы получите расширение Фибоначчи. А можно просто посмотреть, что пятая волна, которая началась вот здесь, она либо 0.618, ну, первые цели, да? 0.618 от движения 1.3, либо равна первой, либо 1.618 от первой. Но первая она быть не может равна, потому что третья, короче, первая. Поэтому подрасти нам осталось чуть-чуть. Цели можете посчитать, домашнее задание, что называется. По евро ситуация аналогичная. Вот, вот это была первая, вот это третья, вот это пятая, но казалось, что все третья. По евро ситуация аналогична. Это чего рынок так на Путина отреагировал? Прямо ж все, вау, укрепляется. Да, кстати, присуха прошла же, да? Значит, сейчас должен рубль быть 200, да, как нам говорили. Ну, я там, знаете, пресс-конференция, выборы, держат рубль, а потом его отпускают. Тоже такой бред вообще каждый раз гуляет. И, так, доллар, евро, USD. То же самое. Ну, структура волновая идентична. А, 4-5, 4-5. Цели можете посчитать сами, вот исходя из того, что я вам скажу. Ну, газик обычно еще спрашивают, да? Газик, газик. Газик, серебро просили, Да, золото. сейчас. Ну, по газику обещалось, что мы уйдем выше, чем 3,6. Вот мы уходим. Это вот была последняя коррекция. Вот A, вот B, вот C. Сейчас мы будем уходить выше. То есть выше, чем вот этот максимум. И там следующая цель. А, нет, тогда мы цели только первую назвали. Когда-то мы выпускали месяца полтора назад, два. Там 3,6 было. И, по-моему, 3,85, что-то такое. А, поэтому, скорее всего, ну, мы ее возьмем, 3,85, наверное, идем. 3,6. Берем и идем на 3,85. Так, очень интересная ситуация по... Давайте перерыв сделаем, а то надо горло промочить и покурить. По американским бондам. Вот там, может быть, пипец порылся, реально. Очень интересная ситуация, очень неприятная. Так, давайте сделаем перерыв. Так, остановить видео. Остановить. Значит, по S&P забыл сказать, да, у нас низы торгового цикла с 12 по 31 декабря. Поэтому, скажем так, попадать еще где-то мы рядом с низами, посмотрим, что из этого всего выйдет. А низы недельного цикла, они с 29 ноября, то есть вот они только открылись, и до 31 января. Поэтому посмотрим, что вот за куда мы уйдем за этот торговый цикл и за следующий. Но если мы пошли на низы недельного цикла, то будет жестко. Будет жестко, потому что что-то должно случиться с финансовыми условиями, должны резко начать ужесточаться. Очередной там шатдаун наклевывается правительство. Трамп кричит, что республиканцы должны проголосовать за шатдаун, чтобы остановить непонятные расходы администрации, но в то же время повысить потолок госдолга, как его можно повысить, когда его нет. И то время, когда его нет, его на 2 года сняли вообще. Оно, кажется, истекает, если не ошибаюсь, в январе. А, что он там еще прикольного заявил? А, ну да, ну он же у нас большой фанат, кстати, государственных расходов. Все эти огромные государственные расходы начались как раз при нем. А, поэтому, скажем так, понять, что же он будет делать и какая у него вообще экономическая программа, лично мне не представляется возможным, поскольку его утверждения, они противоречат друг другу. Потому что остановка правительственных расходов автоматически будет означать быстрое, резкое сжатие ликвидности. Потому что трежери это основной поставщик ликвидности в экономику и на рынке. Это единственное, что сейчас держит американскую экономику на плаву. Хоть как-то. Потребитель накрывается медным тазом конкретно. Рабочие места, которые создаются, ну, это, они, скажем так, смешные. В основном увеличение идет за счет госсектора. Ну, и тут, конечно, разумеется, вышел BLS и сказал, что, вы знаете, мы тут снова данные пересмотрели, и вот все эти рабочие места, которые условно были созданы за последние несколько месяцев, ну, на самом деле их нет. Извиняйте. Выборы прошли, все нормально. Инфляция, она присутствует, она дальше не снижается, и, судя по всему, американцы попали в ту же самую ловушку, о чем нам говорят десятилетки доходности, что и в 70-е, 80-е годы, когда инфляция чуть сократилась, они понизили ставки, но потом пришлось товарищу Волкеру загонять ставку по 20%, что победили дальше. Какой ставка по 20% закредитованной сейчас экономики. Ну, это примерно как вот Набиуллина. Когда уже все начинают вопить, мать твою за ногу, экономика поворачивается, переворачивается, тазик в тихой говине переворачивается, можем не успеть выбраться на островок стабильности. Ну, вот примерно так. Значит, это вот по S&P, по доллару у нас низы были до 13 сентября, мы их сделали, поэтому низы следующего торгового цикла уже в январе, а низы недельного там с конца января и по начало марта. Поэтому как раз вот та пятая волна, которая сейчас идет, я думаю, она завершится в начале января. Значит, по облигациям. В прошлый раз мы ждали, что будет рост доходностей, то есть будет падение облигаций, низы торгового цикла должны были пойти. Пошли, но облигации стали падать, доходности расти, но мать родная. Как они стали расти? Вот здесь вот у нас был низ недельного цикла. То есть недельный цикл у нас уже сдвинут влево. Почему хорошо сдвинут влево? То есть у нас, как это называется, failed, ну, на русский провалившийся недельный цикл. Это достаточно медвежий сигнал для облигаций. Он и так был растянут, короче, он провалился. И у меня есть серьезные подозрения, что вот это вот все не просто так. Потому что здесь у нас был вот вот импульс, вот один зигзаг, вот второй зигзаг. Посчитать это все как диагональ, ну, нереально. То есть один зигзаг, второй зигзаг. Вот это импульс. Можно этот импульс, скажем так, вот то, что ожидалось, это A, B и C. C получилось обрезанное. Мы должны были идти вниз, завершать вот эту коррекцию, чертить движение куда-нибудь туда на 3.2, 3.3, которое соответствует вот этому импульсу. С последующим завершением и уходом на 6.5. Вот что здесь происходит, честно говоря, это может быть у нас, это вот, вот типа это вот эта волна X, вот это A, вот это B, вот это идет C, то есть W, X, Y, может быть, но то, что у нас недельный цикл сильно сдвинут влево, не очень хорошо. Но, тем не менее, движение у нас, вот это первое, вот это второе, кто-то здесь такое, и мы идем выше. Я думаю, что будем штурмовать 4.8. Развернемся ли там, не знаю. Но существует такая вероятность, что мы пошли на 6.5 уже. Это значит, что мы показались именно в той ситуации, в которой оказались американцы вот в 70-е, 80-е годы. И снижение ставок было ошибкой, хотя, как мы видели на графике финансовых условий, это вообще было ни о чем, никак не повлияло на финансовые условия от слова совсем. Поэтому, если в Китае падают облигации, причем очень сильных доходностей, там дефляция, то здесь длинный конец, судя по всему, видит мощную инфляцию. И причем заметьте, что вот этот рост начался, да, он был как раз сразу после emergency rate cut, там 0,5 порезали, облигации пошли против Бернанки. Сейчас он, ой, Кубернанки, Пауло. Сейчас он тоже понизил ставки, снова облигации пошли против него, длинный конец. Становится такой хорошей традицией. А вот этот рост, который будет, да, он, в принципе, просто разорвет американскую экономику, американский долговой рынок. Просто к чертям собачьим порвет. И ипотеку все, и потребителя. Если он начался, вот мы пошли на 6,5, то это, в общем, финит для комедии. Ну, посмотрим. Пока что время падать у нас есть. Недельный цикл еще раз фейл, то есть сдвинут на левый, уже пробили низы предыдущего недельного цикла. Поэтому по обликам на ближайшее время ситуация очень плохая. Мне вот так вот видится. По ставкам доходности со всеми вытекающими последствиями для экономики, и для потребителя, и для сектора недвижимости в США. Золото. Мне еще просили вот догонку по евро-доллару. Спрашивают, мы пойдем на 1.18 после 1 февраля? Да. Вот, похоже, пойдем. Ну, смотрите, там вот глобально ничего не поменялось. Ёшки-куп. И еще нефть мы не посмотрели. Хотя мы к ней шли, но не дошли. У нас смутили. Глобально ничего не поменялось. Вот у нас A, B, вот C, C идет. C не завершена. После этого, соответственно, будет поход выше. Значит, цель. Ну, 1.18 ставилось из расчета, что мы где-то здесь тормознемся. До этого называлось 1.02, ну, значит, на 1.02 пошли. Ну, можно прикинуть. Здесь было 95. Завершилось здесь. Это у нас 110, 15, 102, 1.02 плюс, ну, 1.17 условно, 1.17, 1.17, да. Так. Ну давайте, раз не вношу разговор. Никаких там изменений нет. Повите, да, будете. Никаких изменений здесь нет в прогнозе. 60 пока стоит цель. Думал, сделать до конца года, потом раньше что-нибудь долбануть. Но время еще есть. У них же еще остался неотвеченным последний ответ. Как там, true promise 3 решены сделали. Поэтому могут сделать по золоту. Да где ты? А, вот, кстати, золото в рублях. Спрашивают периодически. Ну, на мой взгляд, картинка там достаточно чистая. Что мы чертим сейчас, это A, B, C. Наверное, еще не завершено, но не суть важно, что здесь будет. Эти все каракули во что превратятся, это коррекция. 330 это мы сделаем. А большая картинка, она тоже говорит о том, что у нас вот было первая, вторая, а вот. Вот это вот четвертая волна. На, соответственно, это второй. Вот мы отсюда выходили из треугольника большого длинного. Первая, вот вторая, вот третья, вот идет четвертая, которая соответствует вот этой второй. И, соответственно, ну, 33 такая маленькая цель, да? Можно прикинуть, куда она пойдет на самом деле. Здесь было условно 18, 23, 5. А, кстати, да, 33 так неплохо выглядит первая цель. Да, первая цель 33. Поэтому рост золота в рублях еще не закончен, не завершен. Это все же четвертым. И переходим к самому золоту непосредственно. Мне просто золото нужно, ёшки. А он же будет. Да что тупая штука вообще? Золото с циклами просят. Здесь мы чертим. Что? С циклами тоже просят Вот это золото. был зигзаг. Что просят? С циклами, циклами. Что просят? Золото, золото с циклами. Это к Тиму Вуду. Как он, по рублю, что ли? Слушай, ну, наверное, нет, не обозначено. Расскажите уровни и когда развороты. Вот это вот зигзаг был. Значит, сделали импульс вверх. A, B, C, наверное, C не получится. Это W, X идет Y. Завершена. Не знаю, возможно, будет еще один прокол вниз. Скажем так. Прокол вниз, но не ниже, чем 2, вот этот низ локальный. Значит, по времени у нас что по золоту получается? С 10 по 24 число за торгового цикла. Недельный цикл мы здесь сделали как раз 14-го. 14 ноября. Поэтому времени расти у нас еще есть много. Все это похоже, пока что идет вторая волна. Вот этот. То Венеска, она завершилась. Мы сделали первую в третьей. Сейчас вторую в третьей. Ситуация поменяется. И нужно будет чесать репу и смотреть, что будет дальше. Если мы пробиваем этот низ. Скажем так, на данный момент я не предполагаю пробитие этого локального низа. Между локального дна по золоту. Так, что у нас там еще любят? Серебро, да? Да, серебро, никей, иену. Серебро, все грустно. Вот этот импульс, который был, как и говорилось, мы его будем полностью отрабатывать вниз. До этого вот этот импульс мы отработаем. У нас есть куда падать. Ниже 26 пойдем серебро. Причина очень простая. Начинает приходить риск в систему снова. А риск хорошо коррелирует с отношением золота к серебру. Поэтому, если посмотреть на график этого отношения, оно начинает увеличиваться. Как, в общем-то, мы 2 месяца назад посмотрели, так и предполагали, что риск будет входить в систему. Он начал. Так, Никей. Прошлого раза ничего не поменялось. И на данный момент вот все выглядит так, что мы будем выходить наверх. Возможно, даже поставим новый исторический максимум. Может быть и нет. Для этого нужно пробить вот этот локальный верх, чтобы это был импульс вниз. Если мы не сможем пробить этот локальный верх, то будем падать. Если пробиваем, то дорога наверх открыта. То же самое по йене. Пошли на новый исторический максимум. Ну, минимум, да. Даже не исторический, а на новый локальный минимум по йене. Хотя есть еще шанс, что вот этот вот A, B, вот это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, есть такой. Вернее, даже вот здесь вот третья закончилась. Вот. Но он становится все менее и менее. Это сценарий вероятный. Что вот это вот все всего лишь вот A, и вот будет B, вот это будет C. Вопрос в том, где начнет снова сворачиваться керри трейд. Здесь была попытка. Она нейтрализовалась. Что там у нас в Японии происходит фундаментального? Не смотрел, не знаю, не слышал, что называется. Поэтому определенного мнения у меня, скажем так, паения нет. Что туда, паники. И паения нет. Нужно отдельно смотреть. Так, ладно. Давайте. Слушай, извини. Еще и Юань просит, еще вы, помнишь, заранее просили Ripple посмотреть, XRP, не было у тебя возможности? Ripple? Да. Сейчас этот самый Юань, там пока без изменений. Ripple потом... уже близко к началу коррекции, скажем так. Даю. Что такое-то? ОСД. Ну вот мы сделали первая, вторая, третья, четвертая, вот чертим пятую. Импульс еще не завершен. Где мы будем завершать, ну, опять же, можете посчитать. Либо отсюда сюда равно первой, либо 1.618 от первой, либо 0.618 от движения с первой по третью. Ну, максимум будем выносить в этом движении. А потом будет коррекция, причем достаточно существенная коррекция, потому что это первая волна в третьей. Там коррекция обычно 50%, даже больше. Поэтому, наверное, если уж и вставать доллары против юаня, то дождаться верхов, дождаться коррекции, вставать потом на хорошее мощное движение, потому что не было вот определенности. Вот эта вот первая волна, вот этот зигзаг, это вся коррекция. Или это всего лишь какая-то часть коррекции. Ну, лично у меня сейчас уже такая формируется достаточно устойчивое мнение, что вот эта вся коррекция, вторая завершилась, сейчас мы чертим первую в третьей, ну и, соответственно, самое мощное движение будет, когда пойдет третья в третьей. Цель там у юаня 12, ну и выше. Поэтому... Вставать сейчас уже поздно, лучше дождаться разворота. Коррекция, конечно, займет время, все это может занять квартал, я имею в виду коррекция, может даже больше. Но если глобально вставать, то, во-первых, лучше пережить начало года вообще ни к чему. А потом уже смотреть, что ли там, куда они определились. Так, и... Ripple. Да. XRP. Еще пока тебя ждали, просили Палладий, а Теслу. Ну, моя точка зрения с прошлого раза не поменялась. Поэтому чего смотреть? Ты сейчас о чем? А Ripple. Угу. Мы уже смотрели. А, так. А, вот, кстати, Тесла, да, что там интересного происходит. Маск стал мультитриллионером, вообще каким-то страшно богатым человеком. Давайте посмотрим, самому любопытно. Ну, конечно, это самый первый сингл. Суперкомпания. Тесла производит Гулькин хер, а стоит. Прошу прощения. Ну, это как биткоин, не знаю. Ладно, не завидую, не завидую. Нет, я не завидую, у меня нет такого чувства зависти, оно мне не присуще просто. А когда вот видишь, все на это смотришь, думаешь, ну, в общем, да, популяция – это стадо баранов. Какие интересные у Tesla PE? 300, 400, 500? Здесь можно посмотреть, кто узнает. А, кстати, интересно мне стало, реально, PE Tesla. Ладно, потом посмотрим. Так, значит, вот эта вся мутатень, скорее всего, треугольник. Вот A, вот B, вот C, вот D, вот E. И пошли мы в рост. Ну вот. Если бы еще подрасти, судя по всему. Так, это дневной график, да? Так, откуда мы выходили? Ну, на дневном вообще никаких дивергенций, то есть это трешка идет. Вот отсюда. Да, нет, это мы будем. Ну, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сейчас, давайте вот на это посмотрим. Так. А, нет, перебили все. Это перебили. Не, я думаю, Тесла еще порастет. Не знаю, цели смотреть, надо считать, но можно прикинуть, конечно. Но опять же, это так вот на коленке. Значит, размер. Спрашивают, на недельках треугольник по Тесле? Вот это вот, да, вот он. 110 PE Tesla с Finama. 110 PE, нормально. Это да, можно начертить, это мы только что. Ну, я не, это возможный сценарий, да, возможно, что это пятое завершается. Тут можно рисовать, сколько бог на душу положит. Так, давайте посмотрим. Так, 415, 100. Это 315. Здесь сколько? 180 плюс 300, это 480. Ну, слушайте, под 500. Ух ты, там уже почти там. Вот это начинает напрягать. Мы уже практически там были. А, Сергей Геннадьевич, там по Тесле как раз именно пятый вол, а не вертикальная отрыжка, она всегда как бы теряется на фоне. Нет дивергенции, да, вот нет А они как дивергенции. раз и, если посмотрите предыдущие развороты, она разворачивается без Да, дивергенции. без дивергенции. Как настоящий биткоин. Да, она есть. Просто, слушайте, не знаю. Но вот у меня вот чисто впечатление, что вот здесь вот, по крайней мере, 4-5 не хватает. Вот. Но могу ошибаться. Но, по-моему, 4-5 не хватает. Слушайте, это надо смотреть. Сидеть так, разбираться, смотреть. Но я думал, там еще до первой цели что-то есть. Но уже практически сделали. Ну, может, там еще 10 не дошли. Не знаю, я лучше промолчу. Это надо просто смотреть, сидеть, все это раскладывать. То, что да, вот он треугольник. А, сейчас AMB, CMB, да. Вот мы из него вышли. Ну, похоже, что это третье, да. Вот сейчас будет 4, потом 5. Вот, да. Что вы начертили, да. Очень похоже, что это 3 либо закончится, либо будет заканчиваться, потом 4-5. Вот я бы так сказал. Так что рост еще не завершен. Ну, я думаю, соответственно, по биткоину и по S&P тоже будет еще последний плевок наверх, потому что ну, мы видели это, финансовые условия там. Бабла немерено. На рынке репо все пучком пока. Поэтому, да, Маск еще станет дороже. Кстати, он в интересную статистику видел, которая, в принципе, его и убьет в администрации Трампа. Его твиты просматривает, либо, вот я не помню, то ли в 4, то ли в 40, не, наверное, 4 раза больше людей, чем самого Трампа. Трамп таких вещей не прощает. Он должен быть самым популярным, он должен быть самым-самым. Вот увидите. Я не думаю, что в команде Трампа Маск продержится долго. Ну, могу ошибаться. Потому что второй его коллега, этот Хари Кришны, он тихо сидит, что-то там делает, не светит. А Маск вот он, ну, такой вот, да. Фанат, короче, своего дела. Массовик-затейник. Если делать, так делать. Ну, с бюрократией так не работает. Ладно, давайте на этом все завершим. У меня за ноги Извини, уехали. пожалуйста, вот Алексей сидит с детьми, прилипших к телевизору, смотрит на тебя и ждет ответа на вопрос. Когда нефть вырастет до 150 с инфляцией, что случится? Цены на все в мире вырастут или упадут? Цена на недвижимость, золото, Я вообще думаю, вот все? смотрите, я думаю, я примерно сказал, почему это произойдет. Я думаю, что такая нефть, она просто очень быстро добьет всю экономику потребителя. И на что-то цены вырастут, а на что-то упадут, скажем так. На то, без чего жить нельзя, цены вырастут. На то, без чего жить можно, цены упадут. Ну, вот это все спекулятивное дерьмо там. Все эти примочки, все эти кряклы будут бегать по улицам без работы, нахрен никому не нужны. А вот перевозки, все вот такое вот, стоимость продукты, энергетика, ну, вырастут, деваться некуда, иначе компании просто обанкротятся, которые являются этими провайдерами услуг. Ну, элементарно, да, у вас такой шок идет. Вы не можете, скажем, там, производить электроэнергию, либо бензин себе в убыток долго. А без государственного субсидирования. Значит, возможно, будут государственные субсидирования. Это значит вливание государственных денег, увеличение долга. Не все себе это могут позволить, бла-бла-бла. Там целый комок хрени. Но я бы сказал так, что вот предметы первой необходимости, корзины потребления первой необходимости вырастет. А все остальное упадет. вместе с правительствами некоторых стран. Ладно. Желаю вам счастливого Нового года, чтобы в Новом году исполнились все ваши желания, чтобы вам сопутствовала удача, главное здоровье. Самое важное. Ура! Помните о том, что я вам сказал. Год будет веселым и интересным. Да, когда мы встретимся. Не отчаивайтесь, самое главное, и никогда не принимайте защитную позу страуса. В этом году это будет очень опасно делать. Отличное пожелание. Ну, хорошо. Когда мы увидимся? Когда мы увидимся, Степан? Ну, когда там все просохнут, когда что? Я не пью, мне пофигу. Ну, то есть ты готов, начиная там с 3 января уже, да? Не, ну ты над людьми издеваешься, у них только башка, тут я им еще буду что-нибудь говорить нехорошее. Ну давай, я не знаю, на 5-го. 5-го? Ну хорошо. Подожди, а 5-й это какой день недели? Сперли. В телефоне календарь. Так, 5-е воскресенье. 6-е понедельник. Давай 6-го. Хорошо. Накануне нас Рождества. Нас же пиндосы торгуют, посмотрим, что будет. Накануне Рождества. Ну, подожди, они еще и в воскресенье же 5-го не будут торговать. Нет, ну они до этого, они 2-го ну, начинают. Ну да, 2-го, да. 2-го, 3-го, да, 2-го рабочий день. Вот. И 6-го накануне Рождества что-нибудь еще пожелаем на Рождество. Пойдем крестным ходом пойдем, да? Да, удачи вам всем наступающим в Новом году, главное, здоровья и силы духа, вот. Ох, спасибо, дорогой, тебе всего тоже. Всего вам доброго. Да, сверкающих спасибо, перспектив. Да.